Полетное время 25 часов 28 минут. Вольфганг Эрнстинг затормозил и распахнул дверцу машины. Влажный воздух Флориды окутал его, и он задохнулся. Он так и не привык к резким перепадам от прохлады кондиционированного воздуха к тропической парной. У входной двери он нашарил ключ и замер. Телефон звонит. Да, до него доносился далекий сигнал. Он ехал дольше, чем рассчитывал. Он заспешил, отпирая дверь, и бросился к телефону. Звонок оборвался в тот момент, когда он дотронулся до трубки. Подняв ее, он услышал лишь гудки отбоя. Он быстро положил ее и подождал, надеясь, что телефон зазвонит снова. Он не звонил. Вольфганг взглянул на часы. Да, это должен был быть Флекс. Никто другой не позвонил бы ему, во всяком случае не сейчас. Флекс был чрезвычайно пунктуален. Так что же делать? Ждать? Флекс обязательно перезвонит. Да, так и будет. Вольфганг отправился на кухню, чистую, сверкающую, какой он и оставил ее утром, помыв посуду после завтрака. Он никогда не был женат, не было ни времени, ни возможности, и как вечный холостяк был мелочен хуже любой старой девы. На полке стояла его любимая пивная кружка из какой-то давно исчезнувшей баварской пивной. Старинная, прессованного стекла, с металлической крышкой, поднимавшейся нажатием большого пальца. В центре крышки гордо красовался герб пивной. Осталась еще одна бутылка пива, и он аккуратно вылил ее в кружку. Придется купить еще. В глубине холодильника охлаждалась бутылка шнапса, но ее содержимого едва хватило на стакан. Он вылил себе в стакан все и подумал, что дело худо. Ни в одном местном винном отделе не продавали импортный шнапс, а он так и не приучился пить виски. Он знал, что после этой порции ему захочется выпить еще. Залпом проглотив шнапс, он запил его глотком холодного пива. Что же делать? Что делать, если Флекс не позвонит? Вот что в основном мучило его, как ни старался он отделаться от этой мысли. Он действительно не несет в данном случае никакой ответственности, и незачем изменять своим правилам и навлекать на себя беду. Если Флекс не перезвонит, что ж, и делу конец. Он сердито отодвинул стул и заходил по кухне, пытаясь убежать от собственных раздумий. Но места было слишком мало. Добрая минута ушла, чтобы отпереть все запоры на кухонной двери. Преступность в округе была высокой. И он вышел в сад, в душную ночь. Прожив столько лет в Соединенных Штатах, он никогда не мог привыкнуть к этому климату. Он еще помнил снежную зиму и мягкое лето Баварии. Он скоро съездит туда. Он не обязан звонить Флексу. Эта мысль все-таки проскользнула, несмотря на его упорное сопротивление. Ответственность. Сколько ее было в Германии после войны. И еще коллективная вина. В то время он старался не думать об этом и сейчас думать не хочет. Он был ученым, вот и все, выполнял распоряжение. А что он еще мог бы сделать? Только что закончил университет и был определен в Пенемюнде. Тогда он был одним из самых молодых в группе. Разве он отвечает за то, что ракеты, которые он помогал создавать, падали на Лондон, убивая беззащитных граждан? Нет, его никогда не осуждали за это. Американцы постарались пригласить Вольфганга к себе на работу, пока до него не добрались русские. Он поехал охотно и никогда об этом не жалел. В молодой процветающей стране известия о жизни в послевоенной Германии казались совершенно нереальными, как и суды над военными преступниками. Люди только выполняли приказы, но оказалось, что они совершали преступления. Это волновало, мешало работать его методичному уму, и в конце концов он просто перестал читать и даже думать об этом. Он ничего не умел, кроме той работы, которой его учили. Он был хорошим работником, хорошим исполнителем. Хотя воздух был горячий и влажный, в голубом небе не было ни облачка. Вольфганг стоял и смотрел вверх, задавая себе вопрос, не находится ли сейчас корабль прямо над ними. Прометей вполне мог проноситься над его головой. Вместе со своим экипажем, с этими людьми, пока еще живыми, но обреченными на скорую смерть. Его вдруг скрутило и начало рвать, снова и снова, пока внутри не осталось ничего. Когда спазм прошел, он виновато огляделся, прикладывая к губам платок. Нет, его никто не видел. Именно эти люди там, наверху, а вовсе не судьба многотонной металлической громадины заботила его. Он чувствовал свою вину перед ними, потому что, внезапно он понял это, он был преступником все эти годы. Коллективная вина, о которой вечно твердили немецкие газеты. Он был виноват когда-то и ничего не сделал, чтобы искупить свою вину. Может ли он снова поступить так же? Вольфганг вошел в дом, вымыл лицо, вытерся, потом подошел к телефону. И остановился. Нет, он не мог прямо позвонить Флексу. Вот почему он и просил его перезвонить сюда. Если он позвонит в Хьюстон, его имя будет записано, отмечено точное время. О его участии станет известно. Могут последовать санкции. Это будет нарушением государственной тайны. Он отвернулся от телефона и двинулся к двери. Машина завелась легко, мотор еще не успел остыть. Из кондиционера ему в лицо пахнуло прохладой. Он ехал медленно, бездумно, пока впереди не появилась неоновая вывеска бара. Он поставил машину и вошел. Музыка оглушила его. Один посетитель сидел у стойки. Молодая пара в затененной кабинке. Бармен читал газету, но поднял глаза, когда открылась дверь. «Пиво, пожалуйста». «Бочковое?» «Да, спасибо». Вольфганг вынул бумажник. Пальцы перебрали банкноты. В заднем углу виднелась телефонная кабинка. Это его долг и его вина. Его вина и долг. Он обливался потом, хотя в баре было прохладно. Нужно разменять деньги. Так, $1 за пиво. Пальцы сами собой вытащили еще 10-долларовый банкнот и выложили на исцарапанную влажную стойку. И еще разменяйте, пожалуйста, монетами по 25 центов, если можно. Седой мрачный бармен взглянул на деньги с легким отвращением. Здесь, знаете, не банк. Разумеется, извините. Я бы хотел еще взять упаковку пива. Нет, 2 упаковки по 6 штук. Ну тогда, конечно, вы ж понимаете. Для клиентов одно дело. А так, мало ли кто с улицы зайдет. Вольфганг осушил стакан пива, сгреб сдачу, банкноты и мелочь и поспешно направился к телефонной кабинке, пока не успел передумать. Когда он прикрыл за собой дверь, зажегся слабый свет. Внутри стоял затхлый запах табака и прокисшего пота. Телефонистка отозвалась почти мгновенно. «Я бы хотел заказать разговор с Хьюстоном». «Техас, Хьюстон, совершенно верно». «Говорит Флекс, ты слышишь меня, Патрик? Пожалуйста, ответь». Флекс устал. Так устал, что это уже была и не усталость, а совершенно другое состояние. Возможно, это новый вид смертельного заболевания. Умирающие тоже чувствуют такое. Умереть сейчас было бы легко, гораздо проще, чем то, что он делал, чем он занимался весь день. Цепь катастроф одна за другой. И теперь еще это. Он смотрел на лежавшую перед ним бумажку, не понимая, что там нацарапано. То есть видел, да, но до сознания смысл написанного не доходил. «Прометей на связи». «Я только что получил сообщение от медиков. С биомониторов». «Да, я и забыл про них. Я собирался вызвать тебя, но ты уже и так знаешь». «Здесь просто сказано. Остановка биомонитора доктора Брона». «Это может быть сбой по связи?» «Нет, все верно. Элай больше связи с миром не поддерживает. Он мертв». «Я сожалею, Патрик. Мы все...» «Какая разница? Мы все тут скоро будем покойниками. Элай просто чуть-чуть поторопился». Курьер сунул Флексу записку. «Дилуотер хочет поговорить. Срочно». «Я сожалею, Патрик. Нам всем нелегко. Слушай, мне сообщили, что с тобой хочет поговорить Дилуотер». «Скажи ему, чтобы катился куда подальше. Теперь не о чем говорить». «Патрик, майор Винтер. Директор НАСА выходит на связь». Возникла долгая пауза. У Флекса было ощущение, что Патрик готов выложить, что бы он сделал с директором НАСА. Если бы он так поступил, Флекс не осудил бы его. Однако вместо этого Патрик ответил спокойно. Если в его голосе и звучало что-то еще, то скорее лишь покорность, усталость. «Прометей, центр управления, готовы принять ваше сообщение». Флекс ткнул пальцем в пульт, и связь была установлена. «Говорит Саймон Дилуотер». «Прометей, что вам нужно, мистер Дилуотер?» «Майор Винтер, вы что-нибудь слышали об аварийной программе для двигателя? Она называется «Змеиное кольцо». «Нет. Человек, которого вы могли бы спросить об этом, наш эксперт по двигателям, доктор Брон. Я бы разрешил вам поговорить с ним, но он, к сожалению, весьма невежлив. Он только что умер». «Что? Вы...» «Очень сожалею, я не знал. Это ужасно». «Все ужасно, мистер Дилуотер. Ну так там про какое там змеиное кольцо вы говорили?» Флекс тоже задавал себе этот вопрос. Он тоже ничего об этом не знал. «Это аварийная программа. Я сам засекретил ее в свое время, потому что тогда мне это показалось опасным и дурацким предложением. Но ввиду изменившихся обстоятельств и согласно распоряжениям президента...» «Вы колеблетесь, мистер Дилуотер. Это на вас не похоже». По тону Патрика трудно было понять, говорит он всерьез или с насмешкой. Теперь и то, и другое было возможно. «Извините, мистер Уинтер, поверьте, мне искренне жаль. Я не в восторге от такой обязанности, но я должен сказать вам, что существует программа «Змеиное кольцо», которая подробно объясняет, каким образом можно взорвать ядерный двигатель Прометея. То есть как можно использовать топливо и двигатель, чтобы вызвать ядерный взрыв. «Потрясающе интересно, Дилуотер, но почему вы мне сейчас рассказываете об этом?» «Вы заставляете меня произнести это вслух, майор Уинтер, и я не упрекаю вас. Короче говоря, если Прометей упадет, то вызовет широкомасштабные разрушения и смерть. Вы можете представить, что это значит?» Патрик прервал его. «Я представляю, мистер Дилуотер, и прошу прощения за свои слова. Их можно понять, но не оправдать. Когда эта штука навернется, мы так и так погибнем. Если Прометей, возможно, взорвется в воздухе, будет спасено множество жизней. Вы это собирались сказать, мистер Дилуотер?» «Спасибо, майор Уинтер. Вы пристыдили меня. Я ведь знаю, что никогда бы не смог сделать того, что делаете вы. Но в сущности именно это я и собирался сказать». «Вас вызывают к телефону», – прочитал Флекс в очередной записке. «Попросите подождать», – сказал он курьеру. «Звонят лично вам», – ответил тот. «Могут ждать всего пару минут». «Ради всего святого, не сейчас. Кто это?» «Некий Вольфганг Эрнстинг». «Запишите номер, я ему перезвоню». Патрик снова говорил, Флекс пропустил часть их разговора. «Не мое решение. Я объясню остальным членам экипажа, и мы свяжемся с вами. Я не знаю, что они скажут, но поскольку важно время, я предлагаю передать нам эту программу по телексу, чтобы у нас имелась копия. Я не знаю, возможно ли это». «Центр управления», — сказал Флекс, — «в Белом доме есть секретный телекс, который подключается к нашему принтеру. Начинайте как можно скорее, а я передам это на принтер Прометея». «Хорошо, я прослежу». «Прометей, связь закончил». Флекс снял палец с кнопки и повалился в кресло. «Это уж слишком». Потом он встрепенулся и вызвал пульт связи. «Проследите, чтобы копию программы «Змеиное кольцо» немедленно доставили мне. Я хочу знать, что они там затевают». «Да, сэр». Глава 38. Полетное время 25 часов 57 минут. «Григорий, помоги мне», — сказал Патрик. «Минуточку, сейчас подойду». Надя лежала на гравитационной кушетке, той, что подальше, что раньше принадлежала полковнику Кузнецову. Похоже, что она спала, однако глаза ее скрывала повязка, и сказать наверняка было трудно. Григорий помогал Каретте укладывать тело Элая в спальный мешок. Она вела себя так спокойно, что он устыдился своего волнения, вызванного прикосновением к холодной коже и обвислым рукам. Ему никогда прежде не приходилось касаться трупа. Здесь же это было вдвойне жутко. Трупного окоченения еще не произошло, а он всегда считал, что это бывает сразу, с приходом смерти. Впрочем, с трупом и сейчас было довольно трудно управиться. Он никак не влезал в узкий мешок. «Так не пойдет», — сказала Каретта. «Вытаскивай назад. Подержи-ка, пока я мешок расправлю». Она вывернула мешок наизнанку и ловко, как чулок, натянула на тело. «Что же мы будем делать с...» — спросил Григорий. «Думаю, ничего», — медленно произнесла Каретта. «Наверное, ни похорон, ни заупокойный. Давай просто привяжем койки». «Вот к этой», — предложила, выпрямляясь, Надя. «Кто-нибудь, помогите мне, пожалуйста». Когда Патрик позвал его, Григорий даже обрадовался. Ему хотелось уйти. «Включи, пожалуйста, телепринтер», — попросил Патрик, продолжая смотреть невидящими глазами в темноту. и показал пальцем туда, где стоял аппарат. «Просто щелкни тумблером, и он включится. А потом переведи на прием. Передай команду «К приему готов» и жди ответа». Совсем не трудно. Григорий так и сделал, и аппарат быстро напечатал. Описание операции «Змеиное кольцо». «Что это?» – спросил Григорий, прочитав Патрику эти слова. «Собери сюда всех остальных, я хочу, чтобы знали и они». Спокойным, бесстрастным голосом Патрик рассказал экипажу о предложении Дилуотера и о том, что за программа строчкой за строчкой выползала сейчас из принтера. Григорий воспринял сообщение стоически, с присущей славянам невозмутимостью. Карета не совсем поняла, что это значит. «Программа самоуничтожения двигателя?» Патрик кивнул. «Проще было бы сказать, программа превращения двигателя в бомбу. Они хотят, чтобы мы сами себя взорвали, чтобы предотвратить возможные тяжкие жертвы на Земле». «Прекрасно», – не скрывая горечи, произнесла Карета. «Они загнали нас сюда, посадили на мель, попытались уничтожить ракеты, а теперь ждут, что мы с благодарности совершим атомное самоубийство? Почему же они просто не выстрелили в нас еще разок? Может быть, американцы прицелятся лучше советских?» «Причина, разумеется, есть», — заметил Патрик. «Наверное, у них не было полной гарантии того, что удастся стереть нас в порошок вместе с нашим ядерным топливом с помощью одной ракеты. А ты как думаешь, Григорий?» «Я? Никак. На несколько минут раньше или позже, но мы все равно погибнем. Ты командир, тебе и решать». «Нет, нам следует решить вместе. Надя?» «Делай все по инструкции, взорви нас, и дело с концом». В ее голосе была скорее боль, чем возмущение. Патрик понимал, что она чувствует. Он и сам испытывал то же самое. Наркотики притупили боль в обожженных глазах, но боль, терзавшая душу, была сильнее. «А что ты скажешь, Каретта?» «Я? Какая разница, тебе придется быть мудрым и в конце концов принять логичное решение. Предпочесть спасение мира нескольким лишним минутам оставшейся нам самим жизни. Так что давай, делай свое дело и не спрашивай меня». Она уже почти кричала, когда вдруг поняла, что теряет над собой контроль. Она, прошедшая специальную подготовку врач, обязанный всегда сохранять спокойствие, впадает в истерику, а двое ослепших людей по-прежнему держат себя в руках. Она перевела дыхание и извинилась. Ей было стыдно. «Ничего страшного, бывает», — сказал Патрик. «Бывает, верно, но ведь у вас не меньше причин жаловаться на судьбу». «Фу, какой стыд!» «Однако попробуем рассуждать логически. Если мы так или иначе умрем через несколько минут, или часов, или когда они там предполагают, солнечная активность почти не увеличилась, сила начинающейся бури меньше, чем ожидалось. Если нам по-прежнему не везет, то вспышка на солнце будет сильнее». Но даже если этого не произойдет, все равно у нас остается не более 17 часов. Ну так и черт с ним. Готовь взрыв, и пусть кто-нибудь нажмет на кнопку. «Ты в самом деле говоришь то, что думаешь?» – спросил Патрик. «Да, черт возьми, а что? Просто ни я, ни Надя ничем вам помочь не в состоянии. Всю подготовку к взрыву придется провести вам с Григорием». «Логично», – сказал Григорий. Карета была потрясена, но потом все-таки криво улыбнулась. «Хорошо, хорошо, пусть будет так. Добрая Карета Сэмюэл, спасительница жизни человеческих, кончает собственную жизнь, изготовляя атомную бомбу. А почему бы и нет, командир? Обо мне будут слагать песни в негритянском гетто. Вы оглянуться не успеете». «Тогда договорились», — подытожил Григорий. «Да», — подтвердила Надя. «Сообщу им», — Патрик включил радио. «Прометей вызывает центр управления полетом. Нельзя ли поговорить с мистером Дилуотером?» «Нет!» — Флекс так рявкнул в ответ, что динамик на стене загрохотал. «Я не соединю вас ни с президентом, ни с Дилуотером и вообще ни с кем. Весь кабинет сейчас заседает». «В чем дело, Флекс?» — спросил Патрик. Но в ответ услышал только треск статического электричества. «Что он такой сердитый?» – удивилась Каретта. «Господин президент, американский пилот, он же командир корабля, настаивает на разговоре с вами». «Зачем? В чем дело?» «Точно не знаю, сэр. Он был очень взволнован. Он сообщил, что экипаж «Прометея» принял решение использовать программу «Змеиное кольцо». Но сначала с вами хотел переговорить мистер Флекс». «Что за черт? Он что, не может оставить меня в покое?» Бендин уже начал накаляться, и Дилвотер попытался успокоить его. «Я думаю, что он не стал бы напрасно беспокоить вас, сэр. Он тоже устал. Все мы устали. Уверен, что речь идет о чем-то важном». «Давай, соединяй. Покончим с этим скорее». Дилвотер кивнул и что-то сказал в свой микрофон. Голос Флекса загремел из динамика. «Говорит Центр управления полетом. У меня на связи Прометей. Могут ли они поговорить с Белым домом?» Дилвотер, опередив в конец рассердившегося президента, быстро заговорил. «Да, мы вас слушаем». «Хорошо. Вы готовы, Прометей?» «Да». «В таком случае», — внятно проговорил Флекс, «я хочу, чтобы все слышали ответ генерала Беннермана на вопрос, который я ему задам». «Генерал, верно ли то, что вы сообщили несколько часов назад, что транспортный челнок для спутника ВВС США пока еще не готов к полету?» «Да, это так». «Нет, это не так. Это ложь. Верно только то, что корабль находится сейчас на стартовой площадке, на мысе Канаверал, и с ним поддерживается постоянная связь. Однако он готов стартовать, как только закончится заправка. Разве не так?» «Нет». Лицо Беннермана не дрогнуло, по нему ничего нельзя было прочитать. Зато Дилвотера и других членов кабинета этот вопрос Флекса просто ошеломил. Флекс между тем продолжал. «Вы лжете. Два пилота, Кук и Де Коста, находятся в настоящее время в предстартовой кабине. И я могу просто снять трубку и позвонить им». Воцарилась мертвая тишина. Генерал Беннерман не пошевелился и не произнес ни слова. Пауза длилась до тех пор, пока в комнате не зазвучал голос майора Уинтера с Прометея. «Мы слышали вопрос, однако не слышали ответа». «Извините», — сказал наконец Беннерман. «Корабль ВВС США — совершенно секретный объект, и мы не можем здесь обсуждать этот вопрос». «Но мы должны!» Дилвотера трясло от гнева, он вскочил на ноги. «Не могу поверить! Если ваш челнок уже мог быть запущен, мог уже снять экипаж Прометея...» «Прекратите связь», — сказал Бендин. «Но, господин президент, мы должны это знать. Там, на Прометее, тоже должны это знать. Ведь этому преступлению нет прощения, если все сказанное...» «Я приказываю прекратить связь», — зло рыкнул Бендин. Дилвотер колебался, он не сводил с президента глаз, которые вдруг расширились от внезапной догадки. «Я перезвоню вам через 5 минут», — сказал он Флексу. «Вы не можете», — голос Флекса умолк, и Дилвотер обратился к президенту. «Вы ведь знали, не так ли? Все то время, пока эти люди боролись за спасение корабля, умирали, слепли, вы знали, что их можно эвакуировать с помощью челнока». И согласились, чтобы они уничтожили себя и Прометей благодаря программе «Змеиное кольцо». Хотя прекрасно понимали, что... «Придержите язык, Дилвотер, и сядьте. Кто вам дал так право разговаривать в таком тоне с президентом Соединенных Штатов?» «Я получил это право после тех отвратительных поступков, которые вы совершили». «Дилвотер, вы лезете не в свои дела и можете нажить большие неприятности», — сказал Беннерман. Он встал, оказавшись лицом к лицу с Дилвотером. «Ничего больше мы об этом слушать не желаем». «Нет, мы выслушаем об этом все до конца», — генерал твердо произнес Дилвотер. «Надеюсь, мы пока еще находимся в свободной стране. Вы не можете расстрелять меня за то, что я сказал. Вы немедленно расскажете мне всю правду, или я передам эту информацию прессе. И весь мир узнает о вашей подлой лжи». «Дилвотер, это государственная измена!» Беннерман судорожно схватился за кобуру своего пистолета с украшенной перламутром рукоятью. «Неужели? Тогда вы должны арестовать и убить меня, ибо я до тех пор не замолчу, пока все не узнают про ваше преступление. Вам придется также расстрелять всех в центре управления полетом, потому что и они слышали то, что сказал Флекс». «Он прав, господин президент», — спокойно вмешался доктор Шлохтер. Кота выпустили из мешка, и его обратно не загонишь. Нам нужно предпринять какие-то конкретные шаги, и очень быстро, пока не расползлись слухи. Если ваш челнок действительно пребывает в состоянии боевой готовности, то следовало бы немедленно отправить спасательную экспедицию. Может быть, еще не слишком поздно. «Ни в коем случае!» – взорвался Беннерман, резко повернувшись к своему новому противнику. «Этот корабль несет совершенно секретный груз. Недопустимо, чтобы о нем в прессу просочилось хоть слово. Если это произойдет, ответ придется держать суровый. Суровее, чем за Прометей». «Что за груз?» – спросил Шлохтер. «Вы видели сопроводительные документы. Пакет ЦРУ, кодовое название «Ку-Ку». Шлохтер побледнел и тяжело опустился в кресло. «Да», — сказал он, — «информация об этом не должна просочиться ни в коем случае. Что-то нужно делать». «Дайте город», — сказал Дилуотер в телефонную трубку. «Мне необходимо сообщить всем информационным службам Вашингтона о пресс-конференции». «Правильно. CBS, NBC и ABC. Пожалуйста, перезвоните мне, когда все будут оповещены». Он повесил трубку и посмотрел Беннерману прямо в глаза. Потом очень тихим голосом произнес: «У вас около минуты, чтобы сказать мне, что это за ку-ку». «Все, Дилуотер, это все!» – закричал Бендин. «Пошел ты!» «Господин президент, я подаю в отставку. И со своего поста в НАСА, и со всех прочих вашей администрации. Как только завершу начатое дело». «Вы ставите под удар всю страну, черт бы вас побрал, и я вполне могу вас за это расстрелять. Ку-ку, сложнейшая, 24-тонная установка, которую наша страна с радостью использует в случае любого непредвиденного обстоятельства». «А что она, собственно, предназначена делать?» – спросил Дилуотер. «В чрезвычайной ситуации и только в интересах обороны эта птичка способна быть носителем самого большого из когда-либо имевшихся в мире лазеров. К тому же она полностью компьютеризирована и может защитить себя от попадания любых ракет». «А почему на нее должны быть нацелены ракеты?» – спросил Дилуотер. «Потому что Ку-Ку будет выведена на орбиту в нулевую точку над Москвой. Этот лазер имеет источником питания ядерный реактор и, возможно, по сути своей ближе всего к фантастическому лучу смерти. Он способен буквально проткнуть атмосферу и сжечь любую цель на Земле. С поразительной точностью. В его памяти имеется карта Москвы, притом очень подробная. Лазер может уничтожить весь Кремль, не повредив булыжника на Красной площади рядом с ним. Сравнять с землей кремлевские казармы, не тронув магазина ГУМ, который к ним примыкает». «Понимаю», – очень тихо произнес Дилуотер. «Ну а я нет», – вмешался Грозинский. Дилуотер ответил ему: «Мы нарушили свое соглашение с советами о демилитаризации космоса. Это чудовищное оружие, помещенное на синхронной орбите, будет держать под прицелом Москву. То, о чем столь громогласно договорились обе стороны, мы снова втайне обходим. ЦРУ сохраняет свои запасы химического оружия, невзирая на приказ об их уничтожении. ФБР хранит списки радикалов, хотя утверждало, что давно спустило их в бумагорезательную машину. А генерал Беннерман создал смертоносное оружие, которое угрожает всему миру». Он повернулся к Бендину. «И вы, разумеется, знали об этом, господин президент». «Разумеется, знал, и безопасность моей страны для меня превыше всего. Дай вам, либералам, волю, уже сегодня над Белым домом развивался бы красный флаг». «Господин президент, джентльмены, груз, находящийся в челноке, сейчас не имеет ни малейшего значения», – вмешался Шлохтер. «Для разнообразия применяя свой талант дипломата-международника в домашних условиях». «Груз можно извлечь, тщательно складировать и сохранить в тайне до поры до времени. А сам челнок нужно немедленно приготовить к спасательной операции. Другое решение невозможно. Слишком многие уже знают о его существовании. У вас нет выбора, господин президент». «Вам не следует делать этого, господин президент», – резко развернувшись к Бендину, сказал Беннерман. «Все еще можно сохранить в тайне. Информационные протечки можно заткнуть. Но нельзя ставить Ку-Ку под угрозу. Проект практически завершен. Когда эта штука будет на орбите, советы уже не осмелятся даже пикнуть». Бендин ломал руки. Он пытался найти выход там, где его не было и быть не могло. «Центр управления полетом и Прометей по-прежнему на связи», — сказал Дилуотер, прикрывая рукой микрофон. «На другой линии информации ждут телевизионные компании. Что сказать тем и другим?» Бендин колотил кулаком по столу от безысходности и гнева. «Велите телевизионщикам пока подождать. Передайте на мыс, чтобы сняли этот проклятый лазер и спрятали поскорее. Прометею объясните, что мы не хотели обнадеживать их, пока не узнаем точно, что спасательный корабль может быть подготовлен, что люди работали день и ночь, и что, кажется, появился шанс. И чтобы ни слова из сказанного здесь никогда не вышло из этой комнаты!» В полном изнеможении он откинулся в кресле. Резиновый Бендин снова вывернулся. Глава 39. Полетное время 26 часов 19 минут. «Приносим извинения за непредвиденный перерыв передачи, леди и джентльмены, но нам только что сообщили новости о судьбе Прометея». Репортер, сжимая листок бумаги, только что оторванный от телетайпной ленты, коротко взглянул в объектив. Он знал, что его репортаж показывают по всем программам американского телевидения и передают на коротких волнах за океан. И держался, соответственно, серьезно. «Похоже, в настоящий момент в Центре космических полетов имени Кеннеди предпринимается попытка отправить на орбиту Прометея спасательную команду, которая доставит туда челнок, рабочая ракета, которая снует между Землей и космическими спутниковыми лабораториями и перевозит людей и оборудование. По словам президента Бендина, никаких сообщений на этот счет ранее не делалось, так как не было уверенности, будет ли челнок готов вовремя. Но теперь, когда смелым астронавтам, застрявшим на затухающей околоземной орбите, остаются считанные часы жизни, к ним на помощь отправляется спасательная ракета. Может быть, еще не поздно эвакуировать их. Мы будем ждать дальнейших сообщений о том, как развиваются события, и надеемся вскоре послушать самих космонавтов». «Конечно же нет, не сейчас, Минфорд», – прокричал Флекс в телефонную трубку. «Конечно, я понимаю важность связи с общественностью и то, что мы обязаны поддерживать имидж, особенно после тех событий в Англии. Но все равно передачи с Прометея сейчас невозможны. Люди в отчаянном положении, там есть раненые. И вообще, у них ужасные перспективы, так что не будь смешным. К тому же я сам постоянно на связи с ними. Все». Он быстро переключил тумблеры и проговорил: «На связи Центр управления полетом, я вызываю Прометей». «Флекс, они готовят спасательную экспедицию или нет?» «Дано добро на высшем уровне, Патрик. Я только что пытался связаться с ними, чтобы уточнить, сколько времени им еще потребуется. У меня есть для них окно». «Когда?» «Приблизительно через 4 часа. Ваша орбита будет проходить над Соединенными Штатами, и запуск с восточного побережья вполне возможен. Совмещение орбит произойдет через 40 минут. Точное расчетное время встречи я тебе назову, как только наши программисты свяжутся с их штабом». «И единственная причина отсрочки – это неуверенность в готовности челнока?» «Такова официальная версия». «Это же грязное вранье, Флекс, и ты это прекрасно знаешь». «Знаю и согласен с тобой. Полная подготовка челнока занимает около недели. Я уверен, что можно ужать часок-другой и узнать с точностью до минуты, когда ракета будет отправлена. Почему же в таком случае они не известили нас?» «Может быть, мы никогда и не узнаем». «Попробуй узнать. Поспрашивай, Флекс, у тебя ведь есть связи. Мне бы очень хотелось получить ответы на кое-какие вопросы, если мы вернемся». «Мне тоже». «Конец связи». И Патрик резко отключил связь. «Что все это значит?» – спросила Каретта. «Не знаю и боюсь делать предположения», – ответил Патрик, осторожно поправив повязку на глазах. Слепота выводила его из себя. Она почти лишила его работоспособности. «Происходит что-то весьма странное, иначе Флекс не вывел бы нас так неожиданно прямо на Белый дом. Он явно кому-то выворачивал руки. Впрочем, займемся этим как-нибудь в другой раз. У нас сейчас более насущные проблемы». Он снова потрогал повязку. «Доктор, а нельзя ли ослабить повязку или, может быть, совсем снять ее, чтобы проверить, вижу я или нет? Ведь пока сам не попробуешь, не узнаешь». «Патрик, мы знаем», – проговорила Каретта, стараясь, чтобы ее голос звучал спокойно и профессионально. Каковы бы ни были окончательные результаты, тот шок, который испытали ваши с Надей глаза, все равно не пройдет по меньшей мере сутки. Сняв повязку, ты ничего не достигнешь и можешь только навредить себе. Извини, ничего более утешительного я сказать не могу». «Значит, это может быть навсегда?» – негромко спросила Надя. «Возможно, но я совсем не уверена. Скорее, ваша слепота – явление временное». Карета говорила так уверенно именно потому, что говорила неправду. Она не имела ни малейшего представления о тяжести травмы. Но душевное равновесие пилотов было сейчас куда важнее правды. «Ладно», – решил Патрик, – «отложим этот разговор. Григорий, вся ли программа «Змеиное кольцо» получена?» «Вся. Я ее сложил в папку, как ты велел», — ответил Григорий. «Достань, пожалуйста». «Зачем?» — с удивлением спросила Карета. «Если спасательный корабль готов, то, наверное, можно забыть об этой программе». «Да, но наше положение в целом не изменилось», — ответила ей Надя. Она лежала на своей кушетке с повязкой на глазах, внешне такая же спокойная, как Патрик. «Так оно и есть», — подтвердил Патрик. «В этом уравнении слишком много неизвестных. Мы либо продержимся на этой орбите те часы, которые необходимы для нашего спасения, либо нет. Обсерватория непрерывно посылает нам информацию о состоянии солнечной активности. Незначительные вспышки, радиация в норме. Но ведь Солнце продолжает вращаться, и мы не знаем, что ждет нас впереди. Одна большая вспышка, и все, конец». «Это ужасно!» – воскликнула Карета. «Это всего лишь реальность», – произнес Григорий, обнимая ее. «Ни Патрик, ни Надя не могли их видеть, а если бы и могли, разве это имело теперь значение? На свете для них осталось слишком мало значимых вещей». «Григорий прав», – качнул головой Патрик. «Мы должны действовать так, будто никакого спасательного корабля не будет. Если же он все-таки успеет, что ж, все хорошо, что хорошо кончается. Если нет, то нет причин прекращать подготовку к операции «Змеиное кольцо». В любом случае предлагаю начинать, не откладывая». «Сколько на это нужно времени?» – поинтересовалась Карета. «Учитывая, что ни один из вас не имеет соответствующих навыков, это может занять 3 или 4 часа». «Что мы должны делать? Я ведь так и не имею об этом ни малейшего представления». «Программа детально объяснена здесь», – сказал Григорий, помахав ворохом распечаток. «Может быть, тебе, детка, все ясно, но для меня это полная абракадабра». «Объясню-ка лучше я», — сказал Патрик. «Тебе следует усвоить основные принципы. Ты знакома с принципом работы ядерного двигателя?» «Только в теории», — призналась Карета. «Водород используется и как ядерный замедлитель, и как топливо. Те кварцевые трубки, которые у нас разбились, называются, по-моему, световыми лампами. Урановый изотоп в виде гранул смешивается в них с неоном, и происходит ядерная реакция. При этом трубки разогреваются до скольких градусов?» «До 3000 градусов». «Несколько жарковато. Лампы окружают водород, температура которого повышается, а следовательно он расширяется и под давлением устремляется в отверстие сзади, толкая нас вперед. Вот и все. Правильно?» «Совершенно правильно, просто и точно. Хотя сам процесс намного сложнее, но сейчас это не имеет ни малейшего значения, потому что вам с Григорием предстоит только включить всю эту последовательность». «Как мы это сделаем?» «В 4 этапа. Сначала вам придется выйти в космос и пробраться в одно из сопол. Это нелегко, но совершенно необходимо. Одному из вас придется для этого воспользоваться астроскафом. Затем...» «Григорий, что затем? Что-то у меня с памятью». Дело было не в памяти, а в том, что Патрик страдал от боли. Действие наркотиков ослабевало, и глазам было так больно, что мысли расплывались. Григорий прочел ему программу только один раз, но он отчетливо ее запомнил. Однако говорить было трудно. Скоро потребуется укол, но нужно продержаться без него как можно дольше. После укола так все мутится в голове. Григорий пошелестел страницами и длинным пальцем ткнул в одну из строк. «Нужно проникнуть внутрь и разбить кварцевые трубки, чтобы увеличить объем камеры. Лампы, несмотря на высокую жаропрочность, исключительно хрупкие. Затем освобождается 4-метровая секция, где хранится уран-23-235, и сворачивается до тех пор, пока ее диаметр не достигнет примерно 40 сантиметров. Григорий, это как-то до меня не доходит. Это пластиковая емкость, пояснил Патрик. Контейнер для уранового топлива в виде трубки, поскольку уран нельзя хранить в большом количестве, чтобы масса не стала критической и не взорвалась. Поэтому топливо в пластиковой трубке как бы обертывают вокруг хвоста корабля. Часть этой трубки следует отрезать, а потом скатать в компактную массу. Минуточку, остановил его Каретта. Насколько я помню из моего ударного курса атомной медицины, это ведь опасно. А эта штука не взорвется? Сразу нет. Процесс, конечно, активизируется, но не сразу достигнет критической точки. Тот, кто будет сворачивать трубку, будет серьезно облучен. Тот, кто сделает это, умрет, угрюмо произнес Патрик. За несколько минут смертельная доза. Впрочем, тогда это будет уже неважно. «Скорее всего, да», – кивнула Каретта, стараясь сохранить такое же спокойствие, как и он. «Даже при такой дозе понадобится много часов, чтобы умереть. Так что корабль уже успеет взлететь на воздух». «Правильно», – подтвердил Патрик. «Теперь последнее. Когда топливо готово, нужно обеспечить приток водорода, нажав кнопку на пульте. Тогда масса топлива под напором выбрасывается в камеру сгорания. И все». «Все?» Каретта не поняла. «А что потом?» «Водород в камере действует как замедлитель только до этого момента. Затем масса урана-235 становится критической». «И при этом тарах-тарарах? Атомный взрыв?» «Представляю себе». «Так когда мы приступаем?» «Немедленно», — сказал Патрик. «Скажите, какое сейчас полетное время?» «Грузовой отсек еще только присоединяли к ускорителю, когда на паукообразную конструкцию взобрался Гордон Фогг, руководитель запуска. Это был крупный, крепко сбитый мужчина с буграми мускулов на руках. Родившийся и выросший в штате Алабама, всего в нескольких сотнях миль от мыса Канаверал, он привык к влажному тропическому климату и едва ли вообще замечал жару. Когда он через воздушный шлюз попал в прохладную стерилизованную атмосферу отсека, как раз происходило сцепление его с телом ракеты. За операцией наблюдал полковник Кобер, небольшого роста неприятный человек, всегда в мундире, всегда наглаженный и безупречно аккуратный. Фогт знал, что у Кобера отличная голова, техническая научная степень и успешная военная карьера, но все равно не любил его. Эта неприязнь была взаимной. Они работали вместе, потому что так вышло, но ни тому, ни другому это не доставляло удовольствия. «Готовитесь снять груз, полковник?» – спросил Фогт. «Да, мистер Фогт. Сколько времени уйдет на то, чтобы вы разгрузились и мы могли задраить люки?» «Постараемся как можно скорее». «Нет, нельзя ли точнее, через сколько минут, часов, дней?» Кобер бросил на гиганта штатского полный презрения холодный взгляд и сказал, поглаживая костяшкой пальца в щеточку усов. «Ориентировочно я могу сказать, конечно. Исходя из прошлого опыта, на то, чтобы отсоединить крепеж, подсоединить добавочное электропитание, убрать мачты, передвинуть корабль на стартовое ложе и задраить люки, потребуется добрых 2 часа работы». «Мы не можем ждать 2 часа. Я немедленно начинаю заправку». Фогт повернулся, чтобы уйти, но резкий тон Кобера заставил его остановиться. «Вы не имеете права. Я категорически запрещаю вам это. Вмешательство гражданских лиц и без того внесло беспорядок, но я не допущу преступной пренебрежительности к технике безопасности, способной поставить под угрозу наш проект и моих людей». «Вы поняли, Фогт?» «Для вас, полковник, я всегда мистер Фогт. Я хочу слышать, как вы это говорите. Что же до вашего запрещения, то тягаться вам со мной все равно, что гончий соревноваться со слоном в поднятии тяжестей. Заправка начинается немедленно». «Вы не можете, это запрещено, я свяжусь». Но Фогт уже закрыл дверь шлюза. «Бог мой, а Кобера, оказывается, так легко вывести из себя. Какое же удовольствие дать легкого пинка этому аккуратисту». Фокт вытянул из чехла на поясе кнопочную рацию и ткнул в нее пальцем. «Станция 2, вы уже подсоединили заправочные шланги?» «Последний подсоединяется. Гордон». «Хорошо. Проверь, следят ли твои люди наверху за пусковыми клапанами. И начинай качать. Мне нужно, чтобы топливо закачали как можно скорее». «Ясно». Фокт выключил рацию, прислонился к горячему металлу охлаждения и посмотрел на ракету. Квадратная масса грузового отсека закрывала ее почти всю. Над отсеком возвышались только три конуса ускорителей. Рядом стояла многоярусная башня обслуживания, на которой вовсю шла организованная суета. Подземелья заправочные трубы подавали жидкий кислород и водород, охлажденный до сотен градусов ниже нуля, и облачка испаряющегося газа клубами вырывались из расположенного выше регулирующего клапана. Началось. Через 3 часа емкости будут заполнены. 3 часа оставалось и до того, как можно будет использовать окно. Те несколько минут, в течение которых космический челнок способен оказаться в точке стыковки с Прометеем. Один единственный шанс навстречу. Ну что ж, он сделает все, что от него зависит. Челнок будет заправлен, отсчет полетного времени начнется точно в срок. Если, разумеется, военный груз будет вовремя выгружен. Военные утверждают, что это спутник-разведчик, страшно засекреченный. Повсюду непрерывно снует военная полиция с пистолетами на боку. По слухам, правда, это кое-что поважнее обычного спутника-разведчика. Впрочем, он ничего не знает и знать не хочет. Он хочет только, чтобы ракета ушла вовремя. Заправка проходила нормально, так что Фокт мог спокойно пойти еще подразнить Кобера. А заодно убедиться, что груз наконец вытащили и убрали. Ему нравилось злить Кобера. Хотя это было, пожалуй, слишком легко. В свое время молодым он и сам служил в армии и перед демобилизацией получил капрала. Чины выше старшего сержанта немедленно вызывали в нем подозрения. А наилучшим объектом для насмешек всегда были эти клуши-полковники. Фокт улыбнулся и двинулся к двери. Солнечная обсерватория находилась в Италии, на Капри, острове в Неаполитанском заливе. Изрезанные террасами склоны гор Соларо поднимались над деревушкой Анакапри, серебрясь оливковыми деревьями, и обрывались высокими известковыми утесами прямо над Синим морем. На склоне горы стояло окруженное массивными стенами здание Солнечная обсерватория университета Фрейбурга. Для обсерватории это было не лучшее место. Дымка над морем не позволяла вести наблюдения рано утром и вынуждала заканчивать их вечером задолго до захода солнца. Но для каждого немца Капри – рай обетованный. Поэтому разум на сей раз подчинялся велению сердца, и обсерватория была построена именно здесь. Короткий рабочий день позволял больше времени уделять вину и персикам. Астрономы и их жены не считали ссылку на Капри слишком большой жертвой. Зеркало на крыше здания вращалось под определенным углом автоматически – следуя за ходом солнца и посылая его изображение через похожую на дымовую трубу телескопа вниз. Здесь увеличенное изображение пропускалось через специальный фильтр, который отсеивал все за исключением длины волны водорода. Подобным образом очищенное и увеличенное изображение солнца фиксировалось фотоаппаратом. Каждые 2 минуты в течение дня камера делала снимок и тут же автоматически переводила кадр. Когда камера не работала, изображение можно было проецировать на белый экран. Раскаленный свирепый диск, диаметр в ярд, весь в оспинах темных пятен, обрамленный завихрениями пламени. Доктор Брозик как раз был занят его изучением, блаженно попыхивая хорошо обкуренной пенковой трубкой. Астрономия требует скорее усидчивости, чем энергии, а он занимался этой наукой немало лет. Его жена, Юдга, вошла в комнату. «Опять звонит этот человек из Техаса. Он страшно разозлился, когда телефонист в Неаполе прервал нас почти на 15 минут. Если постоянно злиться на итальянскую телефонную систему, можно в конце концов заработать апоплексический удар, не дожив и до половой зрелости. Он что-нибудь просил передать?» «Вопрос прежний. Каково состояние солнца?» «Можешь заверить его, что за эти 15 минут изменений не произошло. Активность нормальная». «О боже!» Брозик от неожиданности открыл рот, позабыв о любимой трубке. Трубка выпала и разбилась о кафельный пол, но он даже не заметил этого. Ибо, как завороженный, уставился на растущий у него на глазах протуберанец. Язык пламени поднимался все выше и выше, и, наконец, выплеснулся в космос. На глазах у доктора с поверхности Солнца были извергнуты миллионы тонн горящего газа. Первый мощный взрыв гигантской солнечной бури. То, о существовании чего было известно ему, то, что не было видно отсюда, свершилось. Немыслимый выброс энергии, невероятно мощные магнитные поля, непрерывно меняющие свои очертания, излучающие радиацию, способны были, попав в атмосферу Земли, вызвать северное сияние, нарушить радиосвязь, вывести из строя телеграфные линии. И до такой степени возбудить верхний слой атмосферы, что Прометей непрерывно собьется с орбиты. Для него, летящего со скоростью 5 миль в секунду, переход в более плотный слой атмосферы будет равносилен столкновению с каменной стеной. «Не давай отбоя!» — крикнул Женя Брозик. «Мне нужно обязательно поговорить с ними. Попробуй убедить этого кретина-телефониста, что линию ни под каким видом занимать нельзя. Видимо, начинается период той самой интенсивной солнечной активности, о которой предупреждал профессор Вейсман». Глава 40. Полетное время 27 часов 41 минута. «Просто делай, как я говорю, шаг за шагом, не торопясь, и все будет в порядке», — сказал Патрик. «Ты готов, Григорий?» «Да». «Каретта?» «Да, Патрик». Люк открыт, и они смотрят на него. Патрик отчетливо представляет себе это. Перед этим каретта сняла толстую верхнюю повязку и пластырем закрепила у него на глазах тампоны. Потом то же самое сделала и с Надей, чтобы надеть на них шлемы. Облачение в скафандр оказалось мучительно трудным. На это ушла уйма времени. Григорий с Кареттой работали за четверых. Двух пилотов в негнущихся космических доспехах пришлось буквально донести до гравитационных кушеток. Это было и проще, и логичнее. Однако Патрику довольно унизительным показалось собственное состояние полной беспомощности. Но вслух он ничего не сказал. Теперь, когда люк был открыт, каждый из них оказался замкнутым в отдельной от остальных тонкой капсуле. И в таком положении они останутся до конца. До прихода помощи или... «Астроскаф находится у самого люка. Видите?» – спросил Патрик. «Пока да», – ответила Каретта. «Ладно, Григорий, выбирайся через люк. Только не торопись. Просто как бы плыви медленно-медленно, а Каретта будет подавать тебе шланги жизнеобеспечения». «По-моему, их хватит только, чтобы добраться до астроскафа», — сказал Григорий. «Это верно, они предназначены только для передвижения внутри корабля. Но можно подтянуть еще по меньшей мере на метр, и этого хватит, чтобы пристегнуться к астроскафу. Притяни его как можно ближе к корпусу, но пока не снимай предохранительного зажима. Там увидишь круглую скобу, возьмись за оба конца. Потяни и усядешься в астроскаф. И сразу застегнись. Схватываешь?» «Раджер. Вход и выход через люк. Каретта, будешь постоянно сообщать о происходящем, чтобы я имел представление, как идут дела». «Хорошо, он сейчас выходит. Очень узко, но он справляется. Я подаю шланги». Григорий весь взмок и тяжело дышал от напряжения. Он уже привык к отсутствию силы тяжести и к тому, что неодушевленные предметы в космосе, по-видимому, живут своей жизнью и двигаются сами по себе. Очень мешал скафандр. Каждое движение приходилось делать с усилием, но стоило чуть-чуть расслабиться, как руки буквально норовили вывернуться из плечевых суставов. Простое действие – помещение себя в громоздкую, похожую на кресло кабину астроскафа, оказалось почти невыполнимым, и он все время промахивался. «Передохни», – велела Каретта. «Ты пыхтишь, как бульдог на жаре. По-моему, ты рискуешь перегрузить охлаждающее устройство». «Она права», – заметил Патрик. «Должен. Закончить. Еще чуть-чуть». Злясь на себя за неуклюжесть, Григорий схватил скобу за оба конца и сильно потянул, приостановив движение астроскафа. Теперь они крутились вместе. Чтобы преодолеть головокружение, он зажмурил глаза и тянул за скобу, пока не смог защелкнуть замок на страховочном ремне. «Отлично», — сказала Каретта, улыбнувшись, когда он победно показал большой палец, и потянула шланги, чтобы приостановить его движение. «Григорий в Остроскафии готов к следующему этапу», — сказала она. «Теперь будь очень внимателен», — сказал Патрик. «Карета, ты приготовила предохранительный трос? Один конец должен быть закреплен внутри». «Все сделано, как ты велел», — ответила она, и в последний раз дернула за нейлоновый трос, чтобы убедиться в его надежности. «Хорошо, пристегни другой конец к самому Григорию, к его страховке, а не к остроскафу. Потом подсоедини короткие шланги остроскафа к скафандру Григория». «Готово». «Ладно, Григорий, можешь повернуть селекторный клапан с позиции АК на позицию АП». Григорий неловко взялся рукой в перчатке за рычажок и с силой толкнул его. Тот не поддавался. «Не двигается», — сказал Сальников. «Это бывает», — голос Патрика звучал спокойно, бесстрастно. «Там могла образоваться вода и замерзнуть. Попытайся немного расшевелить рычажок». «Ага, немного поддается. Чуть больше». «Порядок». «Очень хорошо. Карета, сначала перекрой клапан на его шлангах. Там, у переборки. Потом разъедини их». Все было сделано очень быстро. Шланги отсоединены от корабля, и Григорий теперь полностью зависел от жизнеобеспечения остроскафа. «Ты слышишь меня, Григорий?» – спросил Патрик. «Очень чисто». «Теперь ты подсоединен к переговорной системе остроскафа. На внешней поверхности корпуса корабля есть антенна, которая принимает твой сигнал. Если твой сигнал ослабеет или пропадет, значит, ты оказался довольно далеко от корабля. Постоянно помни об этом и старайся не терять с нами связь. Теперь ты действуешь самостоятельно, но следи, чтобы не отсоединился предохранительный трос. С его помощью карета может втянуть тебя обратно в кабину в любой момент. Можешь начать движение вдоль корпуса корабля. Пользуйся страховочными захватами». «А может быть, воспользоваться реактивным двигателем остроскафа?» «Ни в коем случае. Он сложен в управлении и требует определенного навыка. О двигателе пока забудь. Просто отнесись к остроскафу как к большому тюку, который таскаешь за спиной». «Вас понял. Иду». «Ты захватил все инструменты, которые тебе понадобятся?» – проговорила Надя, молчавшая до сих пор. «Какой же я дурак», – подумал Патрик. «Я не способен уследить за всем, что там происходит. Не могу все упомнить». «Спасибо, Надя», — сказал он. «Я должен был бы сам помнить об этом». «Резак по-прежнему в моторном отсеке, где и остальные инструменты. Однако тебе понадобится также пневматический домкрат. Карета, пожалуйста, постарайся протянуть домкрат как можно ближе к остроскафу, чтобы Григорий мог достать». Это оказалось не так-то просто. Карета высунулась из люка, чтобы посмотреть, как дела у Григория. Было слышно, как хрипло он дышит. Остроскаф громоздился у него за спиной. Вместо того, чтобы облегчить ему передвижение в космосе, он скорее мешал ему двигаться. Конечно, веса остроскафа он почти не чувствовал, но масса осталась, и каждое неточно рассчитанное движение Григория приводило к вращению. И он выжидал, прикрепившись коротким тросом к корпусу корабля, пока не остановится кружение. Затем закреплялся за новую скобу и медленно переползал дальше. «Я у двигателя!» – раздался наконец его измученный, но победоносный возглас. «Отлично!» – сказал Патрик. «Хорошенько закрепись и слушай карету. Она будет говорить, что ты должен делать дальше». «Ты устал?» «Так, немного». «Тогда передохни сперва, выпей воды». «Прометей, говори центр управления полетом, отзовись». «Слушаю тебя, Флекс». «Патрик, через несколько секунд я связываю тебя с майором Куком во Флориде. Он командир челнока, который летит за вами. Капитан Де Коста – пилот». «Куки, иди». «Что ж, собирается старая компания. Мы вместе проходили подготовку». «Окей, это упрощает дело. Кук хочет поговорить с тобой». «Тут такое дело. Усиливается солнечная активность. Только что получено сообщение». Сердце пронзил холод. Патрик понял, что спасения теперь может и не быть. Это сообщение уничтожало затеплившуюся было в его душе надежду. Но по голосу его никак нельзя было догадаться, о чем он в этот момент подумал. «Как быстро развивается буря?» «Первый скачок в увеличении радиации уже отмечен. Очень маленький, но, несомненно, тенденция к росту». «Ты можешь как-то определить временные пределы, Флекс?» «Ребята-астрономы говорят, что трудно предсказать с какой-либо точностью, Корреляция возможна только после очередной вспышки. Другими словами, мы обо всем узнаем здесь первыми. Ладно, Флекс, если будут какие-то данные о временных расчетах, передай мне. А теперь, если можно, соедини нас с мысом Канаверал. Линия была свободна, и Патрику не пришлось долго ждать. Майор Кук слушает. Говорите, Прометей. Я уже думал, ты так и никогда не позвонишь, Куки. Рад тебя слышать, Пат. Здесь со мной Ди. Сидит себе, просиживает штаны в предстартовой кабине и ждет, когда начнут отсчет для нашей птички. Давно там ждете, Куки? Кук поглядел на Декосту, сидевшего за столом напротив и слушавшего их разговор. Декоста, смуглый, небольшого роста человек с вечно скорбным выражением лица, услышав этот вопрос, погрустнел еще больше. Он приложил палец к виску, изобразив пистолет, и нажал на несуществующий курок. Кук, полный, крупный мужчина, больше похожий на путевого обходчика, чем на пилота, склонил голову, молча соглашаясь с ним. «Довольно давно», — сказал он. «Загружаемся в челнок через несколько минут. Отчет начнется чуть раньше, но мы не будем ждать, пока закончится заправка. Хотим попасть в то окно». «Нам здесь тоже этого хочется, можешь мне поверить». «Отлично. Хочу договориться о некоторых деталях вашего перехода к нам. Заранее до стыковки. У вас есть какие-нибудь проблемы?» Патрик холодно рассмеялся. «Ничего, кроме проблем. Двое потеряли зрение, и нас придется тащить. Кроме того, нам нужны баллоны с кислородом». «Это не проблема. После стыковки Ди передаст их вам. Дело в том, что у нас шлюз открывается прямо в грузовой трюм, поэтому придется открывать оба люка, чтобы он через них пробрался к вам. Их так или иначе придется открывать. Все равно двоим вашим придется лететь в трюме. У нас-то только четверо могут лететь без скафандров». «Знаю. Что ты намерен предпринять?» «Сейчас в трюме устанавливают две гравитационные кушетки. В баллонах кислорода на 2 часа. Мы должны приземлиться раньше». Кук умолк. В тишине слышалось лишь тихое попискивание статического электричества. Потом снова заговорил Патрик. «Куки, вели поставить в трюме 4 кушетки. На всякий случай. У вас грузовой трюм большой, как амбар, так что места хватит». «Хорошо, но у нас же есть место для двоих в салоне». «Сделай, как я сказал. Возможно, нам придется спешить. Очень может быть, нужно будет уносить отсюда ноги, так что некогда будет думать о декомпрессии в шлюзе. Раджер, а теперь давай пошевеливайся со своим драндулетом». «Ладно, установим там 4 кушетки. Мы с Ди уже одеваемся. В следующий раз свяжусь с тобой уже с птички». «Они ведь все знают, правда?» – спросил Декоста. «Что-то знают». «Но что именно? Знают ли они, что мы сидим здесь в состоянии готовности с того момента, как их запустили? И что из-за бесконечных наработок нам пришлось еще раз задержаться после их старта?» «Брось думать об этом, Ди!» Кук посмотрел в окошко на стартовую площадку. Корпус челнока высился перед ними. Из разгрузочных люков вытекали белые струи. Как бы стоящее на 3 похожих на торпеды ракетах-ускорителях, крылатое тело корабля казалось маленьким. «Такая уж у нас работа, и мы прекрасно знаем, на что идем. На этот раз требовались добровольцы, вот мы и раскрыли рты. Впрочем, у нас был шанс выйти из игры после того, как мы узнали, в чем суть дела. Многие считают иначе, но я верю, что заброска этой штуки на орбиту над Москвой поможет миру на Земле». «Да, на это мы согласились, но не соглашались сидеть и играть в картишки, когда нам нужно поспешить людям на помощь». «Мы же летим, разве нет?» «Пожалуй, поздновато, может быть, даже слишком поздно. Они сгорят прежде, чем мы доберемся туда». «Заткнулся бы ты, а то как размажу твой мексиканский носище по морде». «Нет уж, сперва я вырежу твое сердце, гринго, и поджарю его». Обмен расовыми оскорблениями ничего не значил. Они были слишком большими друзьями. Просто переругиваясь, они пытались скрыть свои настоящие переживания. Они понимали, что из-за вынужденного бездействия Прометею, возможно, уже поздно приходить на помощь. Глава 41. Полетное время 28 часов 54 минуты. Как только президент покинул свой кабинет, государственный секретарь перегнулся к Дилуотеру. «Ладно вам, Саймон, давайте я угощу вас кофе». «Я уже несметное количество выпил, доктор Шлохтер, благодарю вас». «Тогда выпейте чего-нибудь покрепче. Я как-то не заметил, чтобы вы пили что-нибудь кроме кофе. Я редко употребляю алкоголь, ну ладно, может быть немного шерри. Они прошли мимо столика с сэндвичами и кофе к небольшому передвижному бару, который вкатили сюда несколько часов назад. Бендин явно нуждался в доброй порции бурбона и, естественно, пригласил и остальных присутствующих. Шлохтер уверенно налил Тио Пеле и чистой водки с долькой лимона для себя. Шерри он подал Дилвотеру и поднял свой стакан. «За успех спасательной экспедиции», — сказал он. «Да, за это я выпью и за кое-что еще». «Наш президент очень занятой человек, Саймон, и у него проблем куда больше, чем вы себе представляете». «Вы вечный миротворец, доктор Шлохтер, верно? Но, боюсь, вы на этот раз не преуспеете. Я заявил, что уйду в отставку, как только космонавты снова будут на Земле. Или как только они погибнут. И президент, и генерал Беннерман знали, что имеется челнок, который можно отправить за Прометеем. Однако и пальцем не пошевелили. А вы тоже об этом знали?» «Нет, не знал, скажу вам честно. Но если б знал, испытывал бы такие же колебания, как и президент». «Еще немножко вы заставите меня плакать от сострадания, доктор Шлохтер». «Я понимаю, почему вы иронизируете, Саймон, и не буду спорить. Но вам бы стоило вспомнить, что у президента есть одна весьма ответственная обязанность – руководить нашей великой страной и определять ее судьбы в вопросах войны и мира. Пока оставалась хоть малейшая возможность запустить двигатели и поднять Прометей с теперешней орбиты, президент не осмелился ставить безопасность нашей страны под угрозу, отменив операцию «Ку-ку». Судьбой нескольких человек приходилось жертвовать во имя жизни целого государства. В подобное положение часто не по своей воле попадают многие государственные деятели». Дилвотер посмотрел в свой пустой стакан, потом поставил его на стойку. Единственным признаком охватившей его чудовищной усталости были углубившиеся морщины вокруг глаз. Собравшись силами, он заговорил негромко и торопливо, чтобы Шлохтер мог его слышать. «Мой класс теперь в Америке почти исчез, доктор Шлохтер. С раннего возраста меня учили не богохульствовать и не сквернословить, и всю жизнь я следовал этому правилу. Однако бывают и исключения. То, что вы только что сказали о президенте Бендине, это чистой воды профанация и дерьмо. Этот человек – политический оппортунист, который пожертвует чем и кем угодно, только бы обеспечить себе переизбрание. С точки зрения морали, Никсон рядом с ним кажется мальчиком из церковного хора». Шлохтер с серьезным видом кивнул головой. «И все же вы приняли пост в его администрации, зная то, что вы знали? Скажем так, зная о его моральных недостатках?» «Да, принял. Я был вынужден как представитель либерального истеблишмента Восточного побережья, чтобы получить нужное количество голосов. Я считал, что НАСА само по себе достаточно важно, чтобы оправдать оказанную мною поддержку». «Но что же изменилось?» Шлохтер покачал у него перед носом пальцем. «Президент тот же, каким вы его знали, а НАСА и Прометей нуждаются в ваших знаниях и опыте еще больше, чем в самом начале». «Я уже решил и подал в отставку. Я не могу быть в составе правительства, главой которого является такой человек». «Подумайте еще раз, но пожалуйста. У меня был разговор с Москвой, мы договорились, что работа над проектом Прометей будет продолжена. Что бы ни произошло. Слишком много средств вложено. Слишком велика потребность энергии. А Бендину слишком нужно переизбрание». «Именно так. Возможно, вы единственный человек, который может довести проект до завершения». Шлохтер поднял руку, призывая Дилвотера не перебивать его. «Пожалуйста, не отвечайте сейчас. Подумайте. Мы еще успеем поговорить об этом позже. А сейчас... Кстати, это не у вас телефон звонит?» Дилвотер быстро подошел и взял трубку. «Саймон Дилвотер слушает». «Говорит Флекс, информация о ситуации на текущий момент. До запуска челнока осталось около часа. Подготовка идет хорошо. Солнечная активность усиливается». «Сколько у них осталось времени?» «Никто не знает в точности. Верхние слои атмосферы, безусловно, поднимутся, но насколько и как быстро, приходится только догадываться. Это может произойти и до стыковки, и сразу после нее». «Не очень-то обнадеживающая информация». Дилвотер заметил, что так крепко сжал трубку, что пальцем стало больно. Он заставил себя расслабиться. «Полагаю, вы держите экипаж Прометея в курсе?» «Да, сэр. Они продолжают работать по программе «Змеиное кольцо». «Что? Но я думал...» «Что ее отменили? Нет, сэр. Они считают, что угроза падения корабля на Землю вполне реальна. И шансы, что их снимут до вхождения Прометея в атмосферу, не так уж велики. И они по собственной инициативе решили приступить к реализации программы «Змеиное кольцо». «Но нам не следовало просить их об этом», – прошептал Дилвотер, припечатывая каждое слово ударом кулака по столу. «Я не расслышал, что вы сказали». «Ничего особенного. Пожалуйста, держите меня постоянно в курсе всех событий». На высоте 85 миль Прометей мчался по своему неизменному курсу. Под ним медленно вращался огромный голубой шар Земли. Они находились сейчас над Панамским заливом, но плотные грозовые облака не позволяли рассмотреть его. Вокруг сверкала бездна звезд, светился ясный диск Луны. Во всем своем величии ослепительно пылало солнце. Григорий старался не смотреть на него, предпочитая любоваться волшебной картиной космоса, будучи сам зрителем как бы вне времени и пространства. Божьим оком, взором существа, оторванного от мира, в котором был рожден. Там, за космической пустотой, было тепло, вода, живительный воздух планеты, частица которого сейчас спасала его от смертоносного вакуума космоса. Глядя отсюда на Землю, он видел, как она далеко, но все же чувствовал себя таким земным, как никогда прежде, пока находился над ней. «Ну как, отдохнул, Григорий?» Голос Патрика вернул его к действительности. «Да, мне уже немного лучше, просто устал немного, да и жарко стало». «Ты очень много уже сделал». «Не все». Григорий повернулся и посмотрел на искореженные сопла. «Так, крепеж перерезан. Мне удалось с помощью домкрата отогнуть его и попасть в камеру сгорания. Теперь остается разбить лампу». «Как ты намерен сделать это?» «У меня есть стальной прут от крепежа. Его использую». «Удачи тебе». Карета и Надя тоже сказали ему несколько слов. Он согласно покивал, слушая вполуха, но ничего не сказал. Это было последнее испытание. Металлический прут он держал в левой руке. Привязать его надежно он был не в состоянии, прут несколько мешал ему двигаться. Страховочный трос тоже сковывал движение, так что он решил открепиться, а потом с помощью одной руки прикрепиться снова. Страховочный трос свободно повис в вакууме. Здесь, у основания Прометея, карета не могла его видеть. Да она и не узнает ни о чем. Тем более, что она держит другой конец страховочного троса, и если что, сможет подтянуть его к кораблю. Он думал, что этого не произойдет. Среди множества распорок есть за что ухватиться. Цепляясь руками, он медленно продвигался к камере сгорания, конечной своей цели. Его со всех сторон окружали двухметровые концы труб других камер. Когда его голова показалась над открытым концом камеры, он притормозил и чуть отодвинулся назад. Отверстие зияло перед ним, как черная пасть. Слева от себя в остроскафе он нащупал фонарь, взял стальной прут в правую руку и включил свет. Светлое пятно проползло по темному брюху корабля. Григорий направил луч в отверстие камеры и буквально разинул рот от удивления. Такого он не ожидал. То было не обгорелое закопченное сопло, а трехметровое помещение, похожее на пещеру Аладдина. По стенкам ее тянулись гладкие блестящие волосы. Вся камера сверкала отраженным светом, играющим в хрупкой кристаллической структуре кварца. И это диво все так пренебрежительно называли лампой. Камера скорее походила на ларец с самоцветами. Вся искрилась и мерцала и переливалась, когда яркий свет фонаря пробегал по ее поверхности. «Ты сумеешь разбить камеру?» – спросил Патрик. Голос его донесся откуда-то издалека. Григорий вздохнул и заставил себя вернуться к реальности. Здесь был не алтарь в храме богов науки, а взрывная площадка. «Да, смогу», — сказал он. Держа фонарик в левой руке, он медленно просунул прут на максимальную глубину, пока не уперся в кварцевую стенку. От этого все цвета и световые брызги как будто бы заплясали вокруг него. Мгновение он любовался этим зрелищем. Затем ударил. В вакууме это было похоже на страшный медленный танец разрушения. Когда сталь ударила по кварцу, тот раскололся. Во все стороны полетели обломки и осколки. Отверстие было с полметра шириной. Григорий засунул руку насколько мог глубоко и снова стал бить. Когда, наконец, заглянул в камеру еще раз, разгром был полный. Он видел одни только сверкающие осколки. Григорий вытянул оттуда металлический прут, отбросил его от себя, и тот поплыл в космос, делаясь все меньше. Потом совсем исчез, оставаясь, впрочем, на орбите Прометея, исследуя у него в хвосте, хотя и невидимый в темноте. «Готово», — сказал Григорий, скорее самому себе. Но это слышали остальные. «Тогда возвращайся», — сказал Патрик, — «и немедленно». В голосе Патрика звучало напряжение, и Григорий это заметил. Он пожал плечами. «Ну и что? У всех достаточно напряжены нервы. А вдруг что-то случилось?» Он уже плохо контролировал свои действия, когда отстегнул короткую страховку, оттолкнулся от борта и потянулся к скобе. И промахнулся. В ужасе он смотрел, как корабль проплывает мимо него, становясь недосягаемым. Потом в его поле зрения вдруг возник люк, откуда высовывался блестящий шар шлема кареты. «Тебе не следовало так удаляться от корабля», — заметила она. «Я не нарочно. Просто не успел ухватиться за скобу. Я втяну тебя». «Стоп!» — закричал Патрик. «Ничего пока не предпринимайте. Опасности нет, пока страховочный трос держит тебя». «Он держит каретто?» «Оба конца закреплены». «Хорошо, опиши-ка мне точно, где именно сейчас Григорий». «Ладно, сейчас я вижу его хорошо. Похоже, его относят от корабля». «С какой скоростью?» «Не знаю, пока он весь стал виден мне, прошла одна, может быть, две секунды». «Хорошо, очень хорошо». Патрик мысленно произвел нужные подсчеты. «Потяни трос медленно на себя, пока он полностью не распрямился. Натяжение должно быть самое малое. Когда трос натянется, тогда выбери еще ярд. Очень медленно, это должно занять секунды три. Запомни, дело не в том, чтобы затащить его внутрь, а в том, чтобы придать ему нужное направление. Он не может улететь, пока трос присоединен. Худшее, что ты можешь сделать, это подтянуть его слишком быстро, отчего он может удариться о корабль». «Хорошо, я поняла», — сказала Карета. «Прекрасно, теперь больше не тяни, просто вбирай трос по мере того, как Григорий будет приближаться к тебе». «Это страшно, но совершенно безопасно», — уговаривал себя Григорий. Он все еще двигался в сторону от корабля, но в то же время и вдоль его корпуса. Вполне логично с точки зрения физики. Первоначально он начал движение в сторону от корабля. Карета тянула его вдоль оси. Теперь он двигался как бы по вектору этих двух сил, прочь от люка, но вдоль корабля, все время приближаясь к нему. Интересная проблема, если брать ее абстрактно. Однако, когда сам висишь в открытом космосе на конце веревки... Патрик с трудом представлял себе, что там происходит. Для принятия окончательного решения он располагал только сведениями Каретты. «Теперь он значительно ближе», — произнесла она. «Подожди, пока он не поравняется с люком, и сразу прекрати выбирать трос. Тогда он двинется по дуге в сторону корабля. Но осторожней, иначе он получит слишком большое ускорение и ударится о корпус». «Так, приступаю». Григорий почувствовал, как его не сильно потянули за страховочный трос, и увидел, что снова двигается к кораблю. Он выставил руки вперед и согнул их в локтях, тем самым самортизировав удар, и тут же успев ухватиться за торчавший рядом анкер. «Все, порядок», — с облегчением выдохнул он. «Забирайся внутрь», — приказал Патрик, от напряжения чувствовавший страшную усталость. Он подождал, пока Григорий закрепил остроскаф, и перешел в отсек, и только тогда велел ему: «Еще раз застрепи остроскаф и закрой люк». «Зачем? К чему это?» – спросил Григорий. Ответила ему Надя, тихо произнося слова по-русски. «Мы тут поговорили с центром управления полетом. Есть прогноз относительно атмосферы. 80% уверенность в том, что на следующем витке, минут через 10, мы войдем в более плотные слои». «Но это же на полтора часа раньше! На следующем витке прибудет челнок и нас снимут». Он изумленно глянул на остальных. Их лица были еле видны, скрытые шлемами. «Мы знаем», — просто сказала Надя. «Наверное, нашему везению пришел конец. Через несколько минут все станет ясно». Григорий направился к люку. «В таком случае мне нужно вернуться назад и закончить программу «Змеиное кольцо». «Нет», — промолвил Патрик. «На это уйдет слишком много времени. Если нам удастся пережить этот виток, тогда и будем решать. Каково полетное время?» 33 часа 23 минуты», — сказала карета. «Еще 6 минут. И потом еще 65, если птичку запустят в расчетное время». Теперь они могли только ждать. Патрику и Наде ждать в темноте было труднее. Глава 42. Полетное время 33 часа 14 минут. «Что там с заправкой?» – спросил Де Коста. «Почти закончили», – сказал Кук. «И тоже почти вовремя. Очень неудобно лежать в таком положении». Оба пилота были пристегнуты к своим креслам в пилотской кабине в нормальном рабочем положении для полета. Челнок имел двойное предназначение – космического аппарата во время старта и нахождения на орбите, и аэроплана, когда приходило время приземляться. Оба пилота сидели на своих местах, и их кресла больше напоминали те, которые устанавливают в обыкновенной открытой пилотской кабине на самолете, а не в космическом корабле. Великолепно для маневрирования и посадки, но довольно неудобно, когда корабль стоит на хвосте, нацелившись прямо в небо. Словно сидишь в кресле, которое лежит спиной на полу. «Как там с гравитационными кушетками?» – спросил Де Коста в микрофон. «Закрепляем», – донесся голос инженера. «А ранцы для выхода в космос?» «Закрепляем на стене шлюза». «Нет, так не годится». Де Коста принялся отстегивать престижные ремни. «Ты что это делаешь?» – спросил Кук. «Спущусь вниз и сделаю как надо, черт побери». «Да ты с ума сошел, у нас меньше 20 минут до пуска». «Ничего, обойдется, такое не каждый день случается». Говоря это, Де Коста выкарабкался из кресла, повис на его спинке и отпрыгнул метра на полтора к задней стенке хвостовой кабины, которая теперь стала полом. «У нас там времени не будет, я хочу, чтобы все снаряжение было прилажено так, чтобы без промедления можно было им воспользоваться». Через проход в переборке он спрыгнул в трюм. «Если вовремя не вернешься, я отправлюсь без тебя», — крикнул ему в спину Кук. Корпус декомпрессионной камеры походил на перевернутый шкаф. Де Коста раздраил люк и посмотрел через декомпрессионную камеру вниз, в обширное, видимое в открытую дверь пространство грузового отсека. До его дна было по крайней мере 60 футов. Монтажный кран со стоколодной стрелой был совсем рядом с люком декомпрессионной камеры, и Де Коста уперся взглядом в растерянное лицо управляющего им техника. «Вам не полагается находиться здесь, капитан», — сказал тот. «Вини мою матушку, она меня раньше времени родила. С тех пор на месте не могу усидеть. А ну-ка подвинься». Де Коста спустился в декомпрессионную камеру, раскачался, взявшись за край внешнего люка, и аккуратно приземлился в кабину крана, стараясь не думать, что мог промахнуться и свалиться вниз. Кабина от неожиданной тяжести закачалась, и они оба вцепились в поручень. «Так и разрыв сердца недолго получить», — охнул техник. «Это ранцы?» — спросил Де Коста, указывая на кислородные баллоны на полу кабины. «Да, сэр, я собирался закрепить их». «Забудь про это, мы сделаем лучше. Спусти нас вниз». Стрела медленно поплыла над грузовым отсеком с широко разинутыми пастями открытых дверей. Обычно этот грузовой коридор, похожий на трубу 60 футов длиной и 15 шириной, заполнял либо технический груз, либо оборудование для научных экспериментов, намертво принайтованное. Или спутник вроде того, что только убрали отсюда. Единственным грузом сейчас была одна единственная пластина, плотно закрепленная сразу же за кабиной. К ней были грубо, хотя и прочно, приварены 4 гравитационные кушетки. Сейчас только надежность, впрочем, и имела значение. «Давай до самого дна», — сказал Де Коста, показывая пальцем. «До последнего зажима на конце манипулятора». Дистанционное плечо манипулятора дотягивалось до конца грузового отсека. Это была коленчатая труба 50 футов длиной. Для своей длины она казалась невероятно тонкой, и моторы в ее коленах способны были сейчас лишь с трудом передвигать ее собственный вес, поскольку годились только для операций в космосе, в невесомости, когда не действует гравитация. На самом конце манипулятора находился похожий на челюсти механизм, предназначенный для захвата грузов и их подъема. Де Коста смотрел на него, лихорадочно думал. Думал о том, как может сложиться ситуация в космосе. «Эй, капитан!» – окликнул его техник с соседнего крана, имевший на голове наушники и микрофон. «Майор Кук говорит, у вас осталось только 15 минут». «Знаю, знаю», – ответил Де Коста. Он и без этого взмок от напряжения. «Давай сгружать ранцы здесь, в самом низу». Декоста выпрыгнул на круглую платформу и принял у техника тяжелые кислородные баллоны, поставив их в ряд у своих ног. «У вас нет какой-нибудь нейлоновой веревки?» «Есть белая и красная. Дай-ка мне белую». Стараясь действовать как можно быстрее, он привязал ранцы один подле другого к вделанным в металл крепежным кольцам, используя один конец веревки и поочередно пропуская его вокруг каждого из баллонов, а потом закрепляя. Достаточно будет потом разрезать веревку в одном месте, и она больше не будет держать их. Нож. Техник подал ему тяжелый карманный нож. Большим лезвием Декоста отрезал веревку, потом взял кусок красной и быстро пропустил ее через зажимы на другом ранце, связав их вместе. Затем залез обратно в кабину. «Давай к тому концу манипулятора». Кабинка поднялась, и он отпустил красную веревку, позволив ей свободно раскручиваться. «У нас осталось только 8 минут», — сообщил ему связист. «Сколько вам нужно, чтобы закончить последнюю проверку и задраить все люки?» «Уже почти все». Декоста привязал свободный конец веревки к последнему кольцу манипулятора. Потом отрезал еще короткий кусок и привязал им нож в сантиметрах в 30 рядом. «Послушайте, но это уже мой ножик», — возмутился техник. «Ему предстоит космическое путешествие. Подайте счет администрации. А теперь быстро выбираемся отсюда». Наконец, кабинка крана зависла над самой декомпрессионной камерой. В тот же момент начали медленно сдвигаться внешние створки люка, ведущего в грузовой отсек. Декоста поставил одну ногу на перила кабины, техник поддерживал его, и ему удалось дотянуться до суживающейся щели и ухватиться за край. Опершись ступней на плечо застонавшего техника, он подтянулся на руках и нырнул в декомпрессионную камеру за мгновение до того, как люк у него за спиной захлопнулся. «Поднимайся сюда немедленно!» – заорал ему Кук. «Боже, допуска 2 минуты! Я не могу ждать!» «Иду!» Пилот перевел дыхание, закрыл и задраил люк, а потом, быстро перебирая руками и ногами по металлическим выступам в стене, поднялся в кабину. Подняв голову, он тяжело дыша смотрел в напряженное лицо Кука. 30 секунд!» – заорал Кук. «Насосы работают! Вот-вот включится зажигание!» «Пристегивайся, черт побери! Пристегивайся!» Декоста из последних сил втиснулся в кресло, схватил концы привязного ремня, и тут заработали двигатели. С ревом выбрасывая потоки пламени, космический челнок оторвался от земли и стал набирать скорость. «Челнок стартовал», — сказал Флекс, обращаясь сразу ко всем четырем на борту Прометея. «Двигатели работают 1 минуту». Патрик летал на челноке не один раз, так что отлично представлял себе, что там происходит. Первое включение двигателей. Мощный рывок вперед благодаря ускорителям, работающим на твердом топливе. 3 минуты ускорители работают вместе с двигателями, потом 160 миль снижения скорости до точки выхода на орбиту. Отключение ускорителей, отделение. 2 огромные трубы, теперь пустые, разлетелись в разные стороны и стали падать обратно в Атлантический океан. Затем резко щелкнули парашюты, и ускорители медленно опустились туда, где их поджидали суда-перехватчики. Но корабль все еще продолжал подъем, все еще всасывал последние капли топлива из внешнего бака. Он еще не вышел на орбиту. Случись любая неполадка, им придется падать на Землю. С ускорением они не справятся. Что же все-таки происходит? «Птичка, я вас не слышу». «Так, все в порядке, Роджер. Отделение внешнего бака». Двигатели еще работали, бак отлетел в сторону, чтобы потом сгореть в атмосфере. Корабль набирал высоту, нацеливаясь на выход на орбиту. Полет по намеченной траектории. «Что это?» – закричала Каретта. «Что-то горит там, за иллюминаторами!» Не успела она договорить, как их затрясло, заколотило, казалось, вибрировал сам космос. «Мы вошли в более плотные слои атмосферы», — воскликнул Патрик. «И теперь?» Режиссер программ телевидения, глядя на экран своего монитора, что-то горестно бормотал про себя. «Из чего тут выбирать?» «Совершенно не из чего». В кадре на втором мониторе был Вэнс Картрайт с его идиотским голосом. На первом шла передача из Центра управления полетом. Все были безумно заняты у пультов, и это длилось уже бог знает сколько часов. Причем без звука. Флекс снова выключил звук. Забудем. Зрители достаточно на это насмотрелись. Третий монитор показывал конференцию с писателем-фантастом, специалистом по космическим полетам, готовым в который раз пуститься в пространное объяснение. Режиссер уже отснял многие километры пленки. Пожалуй, довольно, особенно сейчас, когда все идет к чертовой матери. Четвертый монитор был пуст и готов к любой передаче. Только что прокатили мультипликационный фильм о запуске челнока, но теперь, когда настоящий челнок на орбите, подобный показ неуместен. Режиссер, подумав, все-таки включил Кортрайта. Драматические события последних часов близятся к завершению. Однако сомнений по-прежнему немало. Стыковка еще не произошла. Двигатели обоих кораблей сейчас включены, так как производятся последние расчеты, которые не могут иметь ошибку больше, чем на 0,001%. Дело в том, что корабли находятся на разных орбитах, на разных высотах и двигаются с разными скоростями. Когда челнок вновь запустит свои двигатели, последует финальная и весьма драматическая встреча, которая ждет каждый человек на Земле. Отважный экипаж «Прометея» отдал немало сил, а некоторые космонавты и свои жизни, чтобы приблизиться к этой точке во времени и пространстве. Было бы вопиющей несправедливостью, если бы в этот последний миг у них отняли и победу, и саму жизнь, ибо они, наконец, близки к завершению своего трагического полета. Они выходят на последнюю орбиту. «Запускай мультфильм о горящем Прометее», — сказал в свой микрофон режиссер. И как только появилась картинка, он наложил на нее голос Кортрайта. На этой высоте дышать воздухом невозможно. Он сильно разрежен, как внутри электрической лампочки. Но при неимоверной скорости, 5 миль в секунду, 18 тысяч миль в час, даже этот разреженный воздух будет для Прометея подобен мощной стене. Рисованная ракета начала накаливаться. От ее носа полетели искры. И от трения он в конце концов загорится. Кортрайт запнулся, и у него вдруг расширились глаза, и он сильнее прижал к уху миниатюрный наушник. Когда он заговорил снова, то было видно, что он потрясен. От усталости не осталось и следа. «Это случилось! Боже мой!» Только что Прометей сообщил о входе в более плотные слои атмосферы, и после этого их сигнал пропал. «Мы знаем, что раскаленная ионизированная атмосфера мешает связи. Может быть, дело только в этом. Или же с ними произошло самое худшее?» И в конце концов наступил тот самый ужасный момент, которого мы все так боялись. Может быть, это конец. И если это действительно так, мы можем лишь сказать, если они и погибли, то не напрасно. Потому что благодаря их усилиям до самого последнего момента этот гигант удерживался на орбите, и сейчас он несется где-то над пустынными просторами Тихого океана. Если даже он свалится сейчас на Землю, никто внизу не пострадает. И трагедия Коттенхэм-Ньютауна не повторится. «Здорово! Честное слово, здорово!» — хихикал про себя режиссер, потирая руки. «Они вошли в атмосферу как раз во время показа схемы такого пожара. Ничего себе подгадали!» «Я не знаю», — сказал Флекс. «Клянусь богом, просто не имею ни малейшего представления». «Я понимаю, мистер Флекс, и в самом деле ценю вашу позицию». Дил Уотер чувствовал усталость и боль в его голосе и понимал, что спрашивать Флекса больше нельзя и нельзя на него давить. «Эта линия будет подключена. Я сам буду стоять рядом и вместе со всеми ждать каких бы то ни было известий. Мы будем молить Бога, чтобы вести оказались добрыми». Дил Уотер медленно повесил трубку и оглядел кружок смотревших на них людей. «Больше пока ничего не известно», — сказал он. «Они должны знать!» – вскричал президент Бендин. «8 миллиардов вложено в оборудование, они не могут найти решение? Они что, не могут просто посмотреть свои телескопы?» «Они делают все технически возможное. Через минуту-другую мы будем знать, что именно происходит». Беннерман подошел к большому столу-планшету, где красной точкой помечено было местоположение Прометея в момент последнего сеанса связи. «Лучше, если бы они это узнали поскорее. Если эта штука упадет сейчас, то это произойдет над океаном. Но если она останется на орбите еще несколько минут, то свалится прямо на Лос-Анджелес». Все смолкли. Не было слов, чтобы передать те чувства, которые возникли в преддверии столь невероятной, но вполне возможной трагедии. «Ничего», — произнес Кук. Пока еще ничего. Он взглянул на космос, на звезды, ничего перед собой как бы не видя. «Они не могут сгореть, не могут, когда мы совсем рядом», — сказал Де Коста. Он расстегнул привязной ремень и, оттолкнувшись ногой, выплыл из кресла. «Я надеваю скафандр». «Не знаю, будет ли у тебя возможность воспользоваться им». «Ты думаешь, я это знаю?» В голосе его звучала горечь и злость. Он отпер шкафчик и вытащил скафандр. «Знаешь, это все равно, что постучать по дереву. Так делают даже те, кто вовсе не суеверен. Я надеваю эту штуку и собираюсь ею воспользоваться, слышишь?» «Знай наших, львенок!» Кук попытался пошутить, улыбнуться. Но у него это плохо получилось. Он включил передатчик. «Челнок вызывает центр управления полетом. Вы слышали?» «Пока ничего нового», — сказал Флекс. «Прости, Кук, пока ничего. Продолжаем работать по программе. Вам предстоит включить двигатели примерно через 20 минут». «Раджа, связь окончена». Флекс забыл про усталость, забыл про все на свете. Нужно же, чтобы все закончилось именно так, когда до спасения рукой подать. Он посмотрел на счетчик времени. Меньше часа до сближения. «Что-то слышим». Голос из динамика встряхнул всех, как марионеток на нитках. Все разом повернулись к радиоприемнику, который шипел и хрипел от помех. Наконец до них донеслись еле различимые слова. «В! Управление полетом! Примите! Прометей!» Глава 43. Полетное время 33 часа 34 минуты. «Все кончилось», — сказала карета. «Огонь, горящие обломки. Их больше нет». «Уже минут пять как нет», — кивнул Патрик. «Теперь все мы на последней орбите». «Что ты хочешь сказать?» — поинтересовалась карета. «Мы были впереди и самой близкой к Земле точке нашей орбиты, когда зацепили атмосферу. Еще немного, и мы просто сгорели бы. А мы ж лишь слегка ее задели, чиркнули, как голыш по воде, и оторвались. Теперь мы с точностью почти до минуты знаем, сколько времени у нас осталось. При следующем перигее мы упадем. Так что чуть больше часа». Патрик пошарил вокруг себя и включил переговорное устройство. «Центр управления полетом, говорит Прометей. Мне необходимо связаться с челноком». «Раджер, Патрик, я слушаю». «Как твоя птичка, Куки?» «Окей, все в полном порядке». «Когда рассчитываешь встретиться с нами?» «Минут через 40». «Нормально, если вы успеете вовремя. Должно хватить времени на стыковку и на переход к вам. Хорошо бы ты сумел взять нас уже при первом заходе». «Постараюсь, Пат, сделаю все, что в моих силах». «Не сомневаюсь, Куки, связь закончена». Надя подождала, пока закончится сеанс связи, и спросила, «Есть ли у нас время для декомпрессии и подготовки к эвакуации до момента стыковки?» «Да, времени более чем достаточно», — сказал Патрик. «Пожалуйста, вы не могли бы, мои глаза, мне что-то мешает, даже больно немного». «Тебе следовало сказать об этом раньше. Григорий, загерметизируй пока, ты знаешь, где контрольные кнопки». Патрик, нащупав соседнее кресло, и дотронулся до Надиной руки, погладил ее по плечу. Крепко сжал пальцы, поняв, что про нее они забыли, что она старалась не отвлекать их, пока все были так заняты. Ослепшая, закованная в броню скафандра, совершенно безропотная. «Прости нас», — сказал Патрик. «Не говори глупостей, ты сделал для нас все возможное». «Герметизация завершена», — оповестил Григорий, расстегивая, снимая шлем. После застоявшегося внутри скафандра запаха собственного тела, даже консервированный, бедный кислородом воздух кабины казался восхитительным. Каретта уже сняла свой шлем и теперь помогала Наде. «Сейчас я сменю повязку и сделаю тебе укол», — приговаривала она. «Я не хочу спать». Голос Нади прозвучал неожиданно резко. «Не беспокойся, милая, только чуть-чуть, чтобы снять боль, и Патрику тоже». Она уверенно взялась за дело. Григорий не сводил с нее глаз. Ему, блондину, ее густые темные волосы казались прекрасными. И кожа. Смуглая, теплая, нежная. Она не походила ни одну женщину из тех, кого он встречал раньше. Ему хотелось наклониться и поцеловать ее в шею. Прямо над жестким воротником скафандра. Но мешать было нельзя. И он уставился на часы, отсчитывающие полетное время. Потом через иллюминатор во тьму. «Когда карета закончит, нам придется снова разгерметизироваться. Я должен выйти и завершить программу «Змеиное кольцо».» «Нет». Карета похолодела от его слов и повернулась к нему. «Нам теперь это не требуется, они же совсем близко». «В любом случае, наш корабль должен быть уничтожен полностью. Ради людей на Земле». «Но ты же слышал, Центр управления считает, что Прометей упадет в океан». «Этого недостаточно. Вероятность, что он упадет, например, в Калифорнии, ничуть не меньше. Я не могу допустить, чтобы эта вероятность стала реальностью». «Боюсь, у нас нет выбора», — произнес Патрик. «Мы сделали все, что было в наших силах, и ты вряд ли в состоянии довести программу до конца. Вполне вероятно, к тому же, что Астроскав снесло, а без него ты не сможешь снова добраться до двигателей». «Об этом я не подумал», — сказал Григорий. Он резко повернулся, неуклюже замахал руками и ногами, стукнулся о стенку у иллюминатора, потом выровнялся и прижался лицом к холодному стеклу. Видна была только внешняя сторона крышки люлька. Больше ничего. «Его снесло», — сказал он устало. «Так что об этом нечего и говорить». Карета переломила пополам шприцы одноразового использования, сунула в накопитель отходов и бросилась к нему. Однако поспешила, забыв про невесомость, так что ей пришлось покрепче ухватиться за него, чтобы не удариться. Она так и не выпустила его руку. «Почему ты так горюешь? Мы ведь сделали все, что смогли. Нас не в чем упрекнуть». Он напряженно всматривался в забинтованные лица пилотов, и на его лице отражалась головная боль. Когда он заговорил, то только она смогла расслышать его тихий шепот. «Я хотел сделать все как следует. Это было так важно. Посмотри на них. Они же ослепли и, наверное, навсегда. В этом виновата моя страна, и мне так стыдно. Я полагал, что как-то смогу возместить ущерб, если все сделаю как надо, если уничтожу угрозу человечеству». «Но ты же слышал, это ведь не Советский Союз выстрелил по Прометею. Это какой-то один безумец». Григорий криво усмехнулся. «Ты совсем ребенок, дорогая. Ты очень красивая женщина, но все равно сущий ребенок. В моей стране таких несчастных случаев не бывает. Все было решено заранее, а потом нашли козла отпущения». «Козла? Но я не верю. Верю всему, что ты говоришь, хотя теперь ты уже бессилен что-либо изменить. Так что лучше выбрось это из головы. Если только этот челнок не опоздает, мы все останемся живы и успеем вернуться в штат Флорида как раз к обеду». Она смотрела своими широко открытыми темными глазами прямо в его голубые глаза, потом наклонилась и поцеловала в губы. Металлические кольца их скафандров звякнули, и ей пришлось слишком сильно тянуться, чтобы достать до его рта. Они могли бы показаться смешными. Две толстые неповоротливые фигуры, запеленутые в металл и пластик. Но смешными они не были. Он тоже поцеловал ее глазами, сказав ей больше, чем можно сказать словами. «Полетное время», — сказал вдруг Патрик. 34:23, — ответила Карета, отстраняясь от Григория. «Пора надеть шлемы. Григорий, проверь, чтобы все закрепились. Сейчас челнок будет делать заключительный заход». «Прометей, вы у меня на электронном определителе расстояния. Идем на сближение», — произнес Кук. «Ждем вас. Наш люк открыт, и мы готовы». «Двигатели выключены, и мы сближаемся со скоростью 120 футов в секунду». «Вот они», — воскликнул Декоста, когда на экране возник Прометей. Кук кивнул. Руки у него лежали на пульте управления. «Вы теперь у нас в поле зрения. Похоже, мы над вами и чуть сбоку. Ваш спасательный модуль закрыт тенью от грузового отсека, поэтому я не уверен, попадем ли мы в створ». «Мы внимательно следим за вами. Подходите точно. Створ расположен приблизительно в 30 градусах от вашей теперешней орбиты». «Окей, Пат, я еще немного поднимусь и поверну, тогда стыковка будет проще пареной репы». «Конечно же». Это было далеко не так. Кук знал, что ему совершенно необходимо попасть точно в створ с первого же захода. Ведь второго не будет. Точно, обязательно точно. Остается 2727 футов. Скорость сближения 19,7 футов в секунду. Он включил реактивные тормоза. 1370 фута, запятая, 9,8 футов в секунду. Космический корабль постепенно вырастал, становился все ближе. «Им повезло, что грузовой отсек у них на носу», — сказал Декоста. «Весь к чертовой матери сгорел, но уж лучше он, чем они». Он включил кислород, затем надел шлем. «Радиосвязь, окей?» — спросил он. порядке. Я открываю люк. Он нырнул головой вперед и ухватился за ручку герметизации шлюза. Оказавшись внутри шлюза, он задраил люк и повернул колесо замка. Давление стало падать, и, наконец, замигал красный огонек декомпрессии. Внешний люк открылся без труда. Рядом с ним находился пульт управления грузовым выходом. Декоста осветил пульт фонарем и включил механизм, открывающий люк. Возникшая внизу полоса света становилась все шире, и по мере того, как огромные створки люка начали расходиться в стороны. Свет хлынул потоком, и он увидел основание телеуправляемого манипулятора всего в каком-то ярде от себя. Он ухватился за него и скользнул на дно, похожего на колодец трюма. За все это время он позволил себе всего лишь взглянуть на Прометей. Корабль находился не более чем в сотне ярдов и плавно приближался. Исполинский, покрытый шрамами, цилиндр в 250 футов длиной. Модуль экипажа все еще скрывался в тени грузового отсека, но Декоста знал, что они там и ждут его. «Поехали», — сказал он, взявшись за рабочую часть манипулятора. Нож был именно там, где он его оставил. Свободно плавал на конце веревки. Он осторожно протянул руку и взялся за рукоятку. Потом лезвием перерезал узел на веревке. Даже из-за столь слабого толчка он пролетел несколько метров до того места, где находились ранцы для выхода в космос. Подобрал конец белой нейлоновой веревки и стал вытягивать ее петля за петлей. Когда конец веревки с узлом был отрезан и уплыл в космос, он привязал нож к красной веревке, скрепив ею же и 4 баллона с кислородом. Затем тем же путем вернулся к пульту управления манипулятором. Только теперь он позволил себе выглянуть наружу. Прометей был на месте, не более чем в 50-60 футах, закрывая собой все небо. Иллюминаторы были освещены, свет исходил также из открытого люка, где он отчетливо различал шлемы астронавтов. «Я готов», — сказал Декоста. «Соединяю с Прометеем», — ответил Кук. «Вас вижу», — сказал Декоста, поворачивая ручку манипулятора. «Что мы должны делать?» — спросил Патрик. «Передаю вам кислородные баллоны, они на конце крана». Длинная трубка манипулятора поднималась все выше и выше, вытягивая за собой привязанные красной веревкой баллоны. «Попытаюсь вас не шарахнуть, но они здорово болтаются. Хватайте их сразу. К ним там нож привязан, чтобы веревку перерезать». Экипажу Прометея оставалось только ждать у открытого люка, но двое все-таки видели долгожданный челнок, продвигавшийся к ним все ближе и ближе. Он был похож на огромный самолет, но эта иллюзия пропала, когда борт стал медленно наплывать на них. Затем он вытянулся почти вдоль Прометея, широко распахнув люки, и тоненькая стрела манипулятора потянулась к ним. На конце у нее свободно плавали кислородные баллоны. «Что происходит?» — спросил Патрик, сердясь на себя за это. «Извини», — сказала Карета, — «совсем забыла. Какая-то длинная штука движется к нам. На ней висят баллоны, которые вовсю раскачиваются и крутятся. Вот, остановились. Прометей, вы можете дотянуться до них?» «Нет», — Григорий не доставал. «До них по меньшей мере 2 метра. Я уже выдвинул манипулятор на полную длину». «Сейчас я подойду поближе», — откликнулся Кук. Из сопла вырвался короткий огненный плевок, и челнок придвинулся боком, став неимоверно большим. «Достаточно!» — крикнул Григорий, когда стало казаться, будто длинная стрела манипулятора вот-вот проткнет Прометей. «Я теперь могу до них дотянуться. Карета, держи меня за ноги». Григорий вытянулся вперед, вися над бездной. Карета одной рукой держала его за щиколотки, другой ухватилась за край открытого люка, затаив дыхание, глядя, как он пытается достать гроздь кислородных баллонов. «Готово!» – быстрый взмах ножа, и Карета втянула Григория в люк Прометея. «Сначала надень свой ранец», – велел ему Патрик. «Отключись от здешнего питания. Потом поможешь нам». Григорий ловко проделал все это, и когда прилаживал баллон Патрику, руки у него не тряслись, движения были уверенными. Карета долго возилась сперва со своим баллоном, потом помогала Наде, и, наконец, обернувшись, увидела только 3 фигуры в скафандрах. «Григорий?» «Я снаружи, направляюсь к двигателям. Нужно было бы тебе помочь, но осталось всего 10 минут. Я уже включил подачу водорода. У вас времени хватит, а у меня его очень мало». «Что ты делаешь?» – закричала она, зная ответ наперед. «Заканчиваю змеиное кольцо, а вам немедленно нужно покинуть Прометей». «Начнем», — сказал Де Коста. «Всем взяться за конец манипулятора, чтобы я мог втянуть вас внутрь». «Ты не обязан делать это», — быстро сказал Патрик. «Знаю, спасибо, но я должен». Карета помогла Наде встать и подтолкнула ее к люку. «Раскрой ладонь», — сказала Карета. «Чувствуешь, я вкладываю в твою ладонь веревку. Быстро сожми ее». «Да, помоги мне чуть-чуть, пожалуйста, а потом займись Патриком». Карета помогла Патрику выбраться через открытый люк к манипулятору, где их ждала Надя, плавая вниз головой с растопыренными вверху ногами. «Мы все здесь», — сказала она, ухватываясь за скобу на конце манипулятора. «Держитесь крепче, я начинаю втягивать вас». Раскачиваясь, они удалялись от люка Прометея, и карета наконец снова увидела Григория. Он возился неподалеку от двигателя, поглощенный попыткой оторвать уже частично оторванную пластину обшивки. «Григорий!» – начала была она, но больше слов не находила. «Служить с вами было на редкость приятно», – откликнулся Григорий. Он тяжело дышал, пытаясь совладать с куском обшивки. «Большое вам спасибо за эту возможность». «У нас остается меньше 5 минут», – предупредил Кук. Его слишком спокойный голос куда лучше свидетельствовал о чудовищном напряжении, чем любой истерический надрыв. «Нам нужен свет. Я закрою люк, как только они пристегнутся», — сказал Де Коста. «Я могу начинать движение с открытыми дверями. Дай мне только знать, когда все закрепятся». Длинная стрела манипулятора двигалась медленно, тяжело прогибаясь посередине, похожая на длинную ногу какого-то гигантского насекомого. Наконец она донесла свой живой груз к поджидавшим людей гравитационным кушеткам и остановилась. Едва Де Коста успел остановить манипулятор, как сразу обратился к космонавтам. «Один из вас зрячий, извините, не знаю, кто именно, так что может пристегнуться сам, я же закреплю двух других». Карета ощупью нашла кушетку и стала пристегиваться, а Де Коста попытался удержать чью-то вырывающуюся руку в перчатке. «Не волнуйтесь, я о вас позабочусь», – приговорил он, видя сквозь стекло шлема слепые глаза в бинтах. Рука перестала вырываться, и он втиснул человека в скафандре на место, прижал и щелкнул ремнем. Затем уложил на кушетку третьего космонавта. Четвертая кушетка осталась пустой. «Я теперь должен убрать манипулятор, чтобы закрыть люк», – пояснил Де Коста. «Вы готовы к началу ускорения? Мы уже достигли нуля. В любой момент теперь…» Голос Кука был напряженным, жестким. «Отставить! Еще несколько секунд! Манипулятор убран, люк задраиваю, сам я пристегнут!» «Давай!» Григорий отчетливо слышал в своих наушниках все, что говорят на челноке. Ему, наконец, удалось отодрать пластину, и он на мгновение повернул голову, чтобы оглядеться. Челнок выбросил в космос длинные языки пламени и двинулся с места. «Прощайте», — сказал Григорий, и, светя перед собой фонарем, полез внутрь Прометея. Ответили они ему или нет, он так и не узнал, потому что здесь радиосвязь прервалась. Свет фонаря скользил по рядам пластиковых труб. «Точно по инструкции», — сказал он громко. Он много раз перечитывал программу «Змеиное кольцо» и знал ее наизусть. «Разрежем трубы этим прекрасным ножом, доставшимся мне с челнока». Он вынул нож и стал перепиливать неподдающийся пластик. Пропилил его и увидел внутри губительные гранулы уранового топлива. Уран-235 исключительно смертоносен. Он улыбнулся, понимая, что теперь ему совершенно не страшно. «Интересно, однако», — заметил он. «Жаль, не смогу сказать об этом полковнику Кузнецову». «Впрочем, может и смогу, если церковь права, а коммунисты ошибаются». Мне очень хотелось бы сказать полковнику, что мужество свойственно не только его поколению. Пластиковая трубка снималась совсем легко. Он стянул, сколько было нужно по инструкции, удостоверившись, что обрезанный конец выходит в дыру в обшивке. Затем двинулся вперед, толкая перед собой урановый жгут, вытягивая его за собой в сторону оторванного сопла. Капельки газа, замерзшие тотчас же, как вылетели наружу, постепенно превращались в тянувшийся за кораблем хвост, как у кометы. «Теперь это может оказаться опасным», – пробормотал Григорий, стараясь не касаться этого потока. «Нужно все сделать безошибочно и абсолютно точно с первого раза». Добравшись до нужного места, он осмотрелся и в испуге заметил, что от корабля отрываются горящие куски и уносятся прочь. Прометей вошел в атмосферу. Оставались считанные секунды. Григорий затратил одну секунду, чтобы пристегнуться страховочным тросом к кораблю. Сейчас он должен иметь обе руки свободными. Пластиковая трубка была довольно жесткой, но все-таки сгибалась под его руками. Он отвертывал из нее шар, тяжелый, килограммов 25 или больше. Он понимал, что уже мертв, умер многократно, весь пропитан радиацией. Но для критической массы урана было пока недостаточно. Водород должен сперва замедлить реакцию, а потом удержать частицы, чтобы масса стала критической, и двигатель превратился в атомную бомбу. «Да», — сказал он, — «теперь время». Держа перед собой тяжелый шар, он двинулся к двигателю и заглянул в него. Солнце было у него за спиной и заливало камеру ярким светом. Зрелище было захватывающим. Водород непрерывно накачивался туда уже в течение нескольких минут. Сначала он превращался в газ, но при этом охлаждал кварцевые стенки камеры, постепенно переставая менять свое состояние. Теперь камера была доверху наполнена светлой прозрачной жидкостью с температурой 250 градусов ниже нуля. Поскольку водород продолжал поступать, на открытом конце камеры образовались шаровидные частицы, которые медленно отплывали в сторону, касались стекла на шлеме Григория, превращаясь в газ, рассеивались вокруг. Он долго смотрел в этот промерзший резервуар, потом вывалил в него шар урана. Шар был тяжелым, пришлось его подтолкнуть, чтобы он погрузился скорее. Шар тут же окутался непрерывно возобновляющимся облаком газа, потому что водород закипал, оказавшись вблизи теплого металла. Газовое облако сперва не давало жидкому водороду окутать урановый шар, не давало начаться цепной реакции. Но это продолжалось недолго. Металл остыл, и жидкая масса водорода окутала его. Стянутая ремнями, всем телом сопротивляясь сжимавшим ее путам, Карета видела, как сверкающие формы Прометея становились все меньше, сжимались, обрамленные рамками сдвигающихся створок люка. Мелькнули в последний раз и исчезли. Люк захлопнулся. «Мы по меньшей мере в 40 милях от Прометея», — сказал Кук, и каждый слышал его голос. «Набираем высоту и... Боже!» Он на секунду умолк, потом снова заговорил. «Мы уходим в другую сторону, благодарение Богу. У вас там все в порядке?» Вспышка, взрыв. Никогда в жизни не видел такого взрыва. Гигантская вспышка, и она все время росла. Что бы там ни произошло на Прометее, удара по земле не будет. Теперь земле ничто не угрожает. Внутри грузового трюма была абсолютная тьма, одинаковая и для кареты, и для ослепших пилотов. «Прощай, Григорий», — тихо промолвила она в темноту. Глава 44. «Скорость 300 узлов», — сообщил Декоста. «Неплохо», — сказал Кук. «Делаю последний разворот перед выходом на планирующую траекторию. Выпустить шасси». Декоста перебросил тумблер и молча наблюдал, пока не замигал зеленый свет. Все, восточное побережье было покрыто облаками, над Флоридой нависли сплошные тучи. Они видели еще их из космоса, потом облака придвинулись ближе, и они оказались в сплошной облачности. Их не волновало то, что они летят вслепую, их вел компьютер. Они как бы следовали по невидимой магистрали, проложенной для них в небесах, по прочерченной на экране трассе, которая руководила каждым их шагом. Когда челнок вырвался наконец из-под нависших над самой землей туч, перед ним сразу открылась отмытая дождем взлетно-посадочная полоса. Кук управлял машиной, едва прикасаясь к штурвалу, глядя вперед сквозь поднимавшиеся над носом корабля клубы пара, в который превращался дождь, попадая на кремниевые плитки, которыми покрыт корпус, все еще раскаленные после температуры 2400 градусов, которые им пришлось выдержать при прохождении через атмосферу. «Земля», — сказал Кук, когда тяжелые шины ударились о мокрый бетон. Декоста отстегнул ремень и встал. «Пойду присмотрю за пассажирами», — сказал он. «Сразу доложи». Декоста спустился на среднюю палубу и оставил открытым внешний люк, ведший в грузовой трюм, погруженный в темноту. Он увидел, что кто-то из космонавтов сидит, выпрямившись и держась руками за шлем. Карета выгнулась, отстегивая шлем, стащила его несколько раз, вдохнула в себя влажный воздух. «Чувствую запах моря», — промолвила она. Потом подняла руку, закрывая лицо. «Господи, вы не можете убрать свой чертов фонарь?» «Извините, все в порядке. Будет в порядке, когда мы снимем с них шлемы. Помогите-ка мне». Корабль замедлил свой бег, качнулся, когда включились тормоза, и замер на месте. Как только сняли шлем, Патрик прижал руки к бинтам на глазах, потом привстал и повернулся в сторону Нади. Но не произнес ни звука. Казалось, всем им нечего друг другу сказать. «Сейчас вернусь», — сказал Де Коста, направившись к выходу. «Эй, оставь фонарь!» — крикнул ему вслед карета. «Или включи свет здесь!» «Здесь нет света. Пойдемте лучше в другой отсек». Пол дернулся, когда трактор стал медленно стягивать ракету со взлетно-посадочной полосы. После пребывания в невесомости они двигались неуклюже и охотно принимали помощь пилота. В скафандрах было жарко и тяжело, и они сняли их перед входом в отсек. Но ноги и руки все равно слушались плохо. Все молчали, просто сидели, пока движение не прекратилось и не открылся внешний люк. Только услышав бурные овации, они поняли, что их полет наконец завершен. «Там, на ваших экранах, в центрах, леди и джентльмены, вы можете видеть, как они выходят из корабля. Они кажутся маленькими отсюда, но сколь велик их вклад в историю человечества. Вот машина скорой помощи. Они входят в нее. Нет, смотрите, они остановились. Повернулись. Доктор Каретта Сэмюэл что-то говорит. Нам не слышно. Там нет микрофона. Вот она садится следом за остальными в машину, и двери закрываются. Итак, космическая одиссея закончена. Через минуту мы встретимся с майором Куком и капитаном Де Коста, пилотами спасательной экспедиции». В центре управления полетом одна за другой гасли приборные доски. В последний раз вспыхнули огоньки, стрелки приборов застыли на нуле. По телевизору шла передача коммерческого канала. Показывали, как экипаж Прометея садится в скорую помощь. Голос диктора гулко раздавался в безмолвном зале. Флекс взглянул на экран, потом вниз на зажатую в руке большую сигару. Символ победы. «Раскурить ее и выкурить до конца». Он медленно сжал пальцы. Сигара раскрошилась, листья табака комочками посыпались на пол. Трое вернулись, это уже кое-что. Выхваченные из огня в самый последний момент. Но двое из них, отличные пилоты, потеряли зрение, может быть, навсегда. И это они спасли мир от ужасной катастрофы. Прометей рухнул бы прямо на Сан-Франциско. Этот русский оказался настоящим героем. Мысли Флекса замедлялись и путались, по всему телу растекалась усталость. Усталость брала свое, проникая всюду. Их скоро, казалось, не осталось места, не захваченного ею. Он грузно осел в кресле, медленно заскользил по холодному пластику. Съехал под стол. «Боже мой!» — воскликнул кто-то из техников. «Флекс! Врача! Скорее!» Они положили его на полу в проходе, расстегнули воротник и ремень. Кто-то бросился к выходу, чтобы привести врача. «Он умер, доктор! Это инфаркт?» Врач, не обращая на них внимания, нащупал пульс на жирном запястье. Прижал стетоскоп к груди Флекса, стараясь уловить биение сердца. Потом поднял одно тяжелое веко, затем другое, медленно поднялся на ноги. «Умер?» – вопрос звучал неуверенно. Врач покачал головой. «Спит», – сказал он. «Этот человек совершенно обессилел. Вызовите носилки и поскорее уложите его в постель». Поднять Флекса смогли только вшестером. Еще четверо помогли с носилками. Образовалась целая процессия. Если и не победоносная, то уж во всяком случае не траурная. У пульта связи остался только дежурный. Одну за другой он отключил все линии, кроме одной, которую переключил на свои наушники, а потом выдал последний звонок. «Мистера Дилуотера, пожалуйста», — попросил он. «Да, спасибо большое. До свидания». Саймон Дилуотер бросил трубку и встал. Голова кружилась. Слишком долго все это продолжалось. «Если вы тоже уходите, могу подбросить», — предложил Градзинский, вставая и широко потягиваясь. «Меня ждет машина». «Вы очень любезны». «Пожалуйста, не уходите пока, Саймон», — сказал доктор Шлохтер. «С вами хотел поговорить президент. С вами и с генералом Беннерманом». «Не уверен, что мне хочется его видеть». «Вы не пожалеете, Саймон, поверьте мне. У меня был с ним долгий и откровенный разговор, и я думаю, он понимает вашу позицию». Беннерман посмотрел на них, потом повернулся и направился к бару. Он тяжело прогромыхал шпорами. Ему здорово досталось, черт возьми. Не мешало бы хорошенько выпить. Он налил полстакана виски, бросил туда 2 кубика льда. Открылась дверь, и в дверном проеме появился Бендин. Он побрился, грим, нанесенный телевизионщиками, скрыл черноту под глазами. По сравнению с другими, он выглядел свеженьким, как маргаритка, хотя на душе у него тоже кошки скребли. «У меня есть только несколько минут перед обращением к народу», — сказал он с величественным видом. «Я воспользуюсь этой возможностью, чтобы сообщить вам, что мною приняты некоторые решения. Во-первых, генерал, программа КУКУ закрыта». «Но мы столько в нее вложили!» — со злостью воскликнул Беннерман. «Боюсь, что этим придется поступиться. Мы обязательно должны это сделать. Программа скомпрометирована. Они знают слишком много людей. Если мы закроем ее сейчас, то вскоре будет казаться, будто ее никогда и не было. Если потом поползут слухи, мы можем все отрицать». «Отмена программы поставит под угрозу судьбу будущее нашей великой страны, господин президент». «Итак, одной бомбой меньше», — заметил Дилвотер. Он понимал, что ему не следовало так говорить, но сказывалась усталость, и он не мог удержаться. «Наша страна и Советы обладают ядерной мощью, которая, взятая вместе, способна уничтожить 8 таких планет, как наша. Я считаю, что этого более чем достаточно». «Да, мы непременно будем уничтожены, если люди, подобные вам, добьются своего», — прорычал Беннерман. «Мы можем остановить коммунистическую агрессию, только если будем к ней готовы, если будем сильнее, если будем все время на шаг впереди них». «Мне вас жаль», — сказал Дилвотер, и его негромкий голос прозвучал разительным контрастом рычанию генерала. «Вы безнадежно устарели, и ваши архаические сапоги со шпорами, и ваше джигантское мышление, вы не понимаете, что люди вашего сорта такие же ископаемые, как птица Додо из «Алисы в стране чудес». Просто у вас не хватает ума лечь и испустить дух. Человечество сейчас стоит перед выбором. Либо уничтожить себя, и это ваш курс, генерал, либо соединить усилия и совместно позаботиться о будущем. Объединенные усилия нужны для рачительного использования ограниченных природных ресурсов нашей разграбленной планеты. Мы должны сотрудничать, или нам придется умереть. Возможно, именно этого вы и никогда не поймете. Он резко повернулся к Беннерману спиной. «Я приветствую ваше решение, господин президент». «Я был уверен в этом», — сказал Бендин. «Я говорил с Полярным, мы полным ходом будем разворачивать проект Прометей. Нам необходима эта солнечная энергия. И мы оба хотим, чтобы вы продолжали возглавлять проект. Окей?» «Ни о чем другом, господин президент, я не помышлял. Однако прошение об отставке остается в силе, если мне не будет обеспечена вся полнота власти в этом проекте». «Но полнота власти всегда...» «Нет, извините, но сейчас у меня ее нет. Слишком много принималось политических решений, сводивших научные идеи к нулю. Я считаю, что катастрофа с Прометеем-1 явилась следствием стремления поскорее запустить его, следствием нажима, нехватки времени по политическим, а не инженерным соображениям. Если я получаю всю полноту власти в данном проекте, то продолжу эту работу». «Вы просите чертовски много, Дилвотер». «Я обещаю чертовски много, господин президент. Если все пойдет хорошо, энергия начнет поступать еще до конца этого года». Он еле заметно улыбнулся. «Так что я, возможно, могу пообещать вам, что следующие выборы пройдут удачно». Бендин заколебался, посмотрел на государственного секретаря. Доктор Шлохтер кивнул. «Ну что ж, ладно», — сказал Бендин, — «тогда за дело». «И вы, разумеется, издадите соответствующий указ, господин президент». Бендин тяжело вздохнул, злобно взглянул на Дилвотера, повернулся и вышел, хлопнув дверью. Саймон Дилвотер последовал за ним, а генерал Беннерман остался в одиночестве. Он поднял стакан, пристально посмотрел на него и выпил. «Ну что ж, может быть, программа КУКУ и погибла», — сказал он, подтягивая ремень и расправляя складки мундира. «Зато Нэнси Джейн уже на подходе. И эта сволочь Дилвотер, по крайней мере, об этом проекте еще не знает». Топая и позвякивая на ходу шпорами, Он вышел из комнаты. Ноздри у него раздувались, как у боевого коня после битвы. Копер наблюдал, как мерцают и меняются маленькие числа на калькуляторе. И каждый раз результат был один и тот же. Если «Газет Таймс» подняла свой тираж благодаря его статье о Прометее, то в конце года они получат дополнительно 850 тысяч долларов. И даже больше, если взять в расчет доход от рекламы. Но это только общая картина. Итак, дополнительная прибыль составила 16 346 долларов и 15 центов в неделю. В то же время сам он получил прибавку в 20 долларов. Это 1/8% той прибыли, которую заработало им его блестящее перо. Кроме того, после выплаты налогов прибавка составит всего около 7 долларов в неделю. А если учесть растущую инфляцию, то его собственный ежегодный доход снизится к концу года на 13%. Он выключил калькулятор и небрежно швырнул его в ящик стола. Посыльный бросил на его машинку конверт. От главного редактора. Может, дела не так уж плохи? Он разорвал конверт и вынул листок с четко отпечатанным текстом. «Не в восторге от вашей статьи. Не берет за живое. Найдите что-нибудь новенькое. Как насчет отравления хромом в Японии? Может такое произойти здесь? Поторопитесь прислать копию». Когда Купер сгорбился над ежегодным справочником «Химический состав промышленных отходов», на его покатом лбу выступили крупные капли пота. «Сюда нельзя, сестра», — сказал военный полицейский. «Там идет опрос». Карета остановилась и, выгнув бровь, презрительно посмотрела на него. «Посмотри еще раз, солдат», — сказала она. «Во-первых, я врач, а не сестра. А во-вторых, если ты посмотришь повнимательней, то, может быть, узнаешь меня». Солдат начал было улыбаться, но потом увидел строгое выражение ее глаз и встал по стойке смирно. «Извините, доктор Сэмюэл, но у меня приказ». «Сынок, не пытайся остановиться между врачом и его больным в госпитале. Пусти-ка». Он отошел, и карета широко распахнула дверь. Четверо сгрудившихся вокруг постели Патрика офицеров удивленно подняли головы. «Как понять ваше присутствие здесь?» – спросила она. «Просто беседуем с майором, доктор Сэмюэл», – объяснил полковник с магнитофоном в руках. «Обычный опрос. Доктор Юргенс сказал, что это вполне позволительно». «Больного веду я, полковник, а не майор Юргенс, и я настаиваю, чтобы вы немедленно удалились». «Это не займет много времени». «Вы абсолютно правы, ровно столько, сколько потребуется вам, чтобы дойти до двери». Старшие офицеры в армии не привыкли, чтобы с ними разговаривали в подобном тоне, и ситуация быстро становилась тупиковой, когда раздался голос Патрика. «Я вызвал врача перед самым вашим приходом», — сказал он. «Мне нужен укол, болит». «Я думал, мы успеем закончить, но...» «Мы вас понимаем, майор. Разумеется, мы уходим. Доктор Юргенс сообщит, когда мы сможем вернуться». Они удалились гуськом в полном соответствии с порядком старшинства. Честь их мундиров была спасена. Карета затворила за ними дверь, а потом повернулась к Патрику. «В самом деле болит?» – обеспокоенно спросила она. Он отрицательно покачал головой и улыбнулся. «Нет, ничего теперь не болит. Просто я хотел от них отделаться». Улыбка растаяла, когда он притронулся к бинтам. «Что говорят глазники?» «То же самое, что и раньше. Делать прогнозы пока рано. Осторожничают, но создается впечатление, что если поражение сетчатки не очень обширное, то какая-то ее часть функции восстановится». «Что это означает?» «Ты сможешь видеть, хотя и не очень хорошо. Очки будут толстенные, как донышки бутылок. Придется привыкать». «Ладно, хорошо, хоть не черные в жестяной оправе. Где Надя?» «Здесь, на этом же этаже». Патрик сбросил одеяло и перекинул ноги через край постели. «Пожалуйста, помоги мне», — попросил он. «Мой халат где-то здесь. Проводи меня к ней». «С радостью, вот надень». Военный полицейский на своем посту у дверей страшно растерялся, когда они вышли. Карета пожалела его. «Не волнуйся», — сказала она, — «мы далеко не уйдем. Это рядом. Пойдем с нами, будешь исполнять свой долг у соседней палаты». Когда они вошли, Надя сидела в постели. На ней была белая больничная ночная рубашка. «Кто это?» – спросила она. «Карета, со мной Патрик». «Заходите, если хотите». Голос звучал устало, равнодушно. «Я вас пока оставлю вдвоем?» – спросила карета. «Как хочешь», – сказала Надя. «Не уходи», – сказал Патрик. «Прикрой дверь». «Мы же были там все вместе. Мы все еще вместе». Он ощупью нашел край кровати и сел. Когда он это сделал, Надя отодвинулась так, чтобы не касаться его. Это заметила только карета. Она посмотрела на их незрячие глаза и напрягшиеся тела, и ей вдруг захотелось плакать. «Послушайте», — сказала она, — «у меня кое-что есть для вас обоих». Она вытащила из кармана два каких-то пакетика. «Что это?» — спросил Патрик, ощупывая их. «Конверты с марками первого дня. Вы же совсем про них позабыли. Вот что значит иметь военное мышление. Слишком привыкли, что для вас все сделают». Ну а карета не может отвыкнуть от привычки присматривать за номером первым. И за своими друзьями. Когда нам подбирали костюмы, я взяла сразу сотни и положила в карман. Этого должно было хватить. Редкость – вот что больше всего ценится в марочном бизнесе. Во всяком случае, мне так сказали. По 25 на каждого. Она больше не улыбалась, но они этого видеть не могли. Поэтому она постаралась, чтобы голос ее не выдал. «Ладно, Григорию теперь все равно, а остальные я разделила. Каждому из вас по 33, и 34 мне, один дополнительный за комиссию. Уверена, они будут очень ценными. Спасены с горящего космического корабля с риском для жизни. Края конверта все еще коричневые от пламени». «От какого пламени?» – изумился Патрик. «Я их немного опалила спичкой. Спорю, это еще по сотне долларов за каждый». Надя, по-видимому, ничего не поняла. Патрик рассмеялся. «Карета, я бы сделал тебя своим коммерческим менеджером, если бы ты уже не была врачом. Сомневаюсь, что мне еще придется летать, так что лучше сразу подумать о бизнесе. Как ты насчет марочного бизнеса, Надя?» «Я в этом не разбираюсь, в России». «Не возвращайся в Россию, останься здесь со мной». Он пошарил рукой по покрывалу, нашел ее руку и успел сжать ее, прежде чем Надя успела ее отдернуть. Голос его звучал хрипло. Именно эти слова и хотелось ему сказать с самого начала, но он нашел их не сразу. В такого рода вещах у него было маловато опыта. «Теперь я вас все-таки оставлю одних», — вскочила карета. «Нет, пожалуйста, не уходи», — сказал Патрик. «Я не вижу тут тайны. Мы стали слишком близки друг к другу». «Надя, не уезжал в Россию, то есть я хочу сказать, останься со мной. Или давай я поеду с тобой, если хочешь. Правда, я могу предложить только свою военную пенсию и марки кареты». «Патрик», — Надя повернулась к нему, словно пыталась его увидеть. «Послушай, я люблю тебя. Я люблю тебя уже давно. Ты можешь, конечно, меня выгнать, но я просто хотел, чтобы ты это знала». Надя заговорила не сразу. «Что ж, предложение замечательное, а теперь иди». «Но послушай, какого черта?» Он был потрясен, не верил своим ушам. «И это все, что ты можешь сказать?» «А что ты хочешь, чтобы я сказала?» «О, благодарю вас, сэр, я так счастлива. По-твоему, когда мужчина так говорит, любая женщина должна броситься к нему на шею в восхищении от того, что теперь всю жизнь только и будет, что штопать носки и рожать детей? Не слишком ли ты много хочешь?» «От обычной женщины совсем немного. Но, может быть, от пилота космического корабля и летчика-испытателя действительно слишком много». «Прекратите!» – закричала карета. «Пока не наговорили друг другу слишком много. А то ведь и назад отработать невозможно будет. Послушайте доброго доктора. Патрик, одно только то, что ты любишь ее, в этом никто из нас не сомневается, не может означать, что Надя немедленно перестанет быть тем, что она есть. Забудет все на свете и будет готова поселиться с тобой в розовых кущах». «Я знаю, что...» «Может быть, и знаешь, но не до конца понимаешь. Надя осталась той же яркой личностью, какой была всегда. И ты никогда не должен забывать об этом. А тебе, Надя, я скажу вот что. Разве это преступление чувствовать себя женщиной? Чувственность и эмоциональность порой очень и очень хороши, понимаешь?» Надя кивнула и сказала очень тихо. «Мне ведь нелегко разговаривать об этом. Наверное, меня к этому не готовили. Романтическая любовь всегда существовала где-то далеко. В кино, в чужой жизни, но не в моей жизни летчика-испытателя или космонавта. Возможно, я просто привыкла к определенной роли. Но эта роль уже ведет меня за собой, мне нелегко приходится, если я решаюсь от нее отступиться. Это ты в том случае в Техасе? Да, наверное, так и было тогда. Попытайся понять меня и простить. Наверное, я тогда больше смахивал на сексуального маньяка. Но я и тогда чувствовал по отношению к тебе то же самое, что и теперь. Ты выйдешь за меня, Надя? Нет. Но, по крайней мере, ты подумаешь на эту тему? Да, конечно. И вообще, когда ты вот такой, когда ты стараешься понять меня, мне очень хочется быть с тобой, жить с тобой, возможно, даже выйти за тебя замуж. Во всяком случае, выяснить это для себя я бы хотела. Будь же со мной терпеливым, Патрик. Это не так-то просто, я понимаю. Я буду терпеливым, если ты будешь терпеливый со мной. На этот раз, когда он стал искать ее руку, то нашел ее сразу. Начало было положено. Карета последний раз взглянула на них, прощально махнула рукой, чего они, правда, увидеть не смогли. Тихонько выскользнула из палаты и закрыла за собой дверь. «А майор, он...» – начал было полицейский. «Не беспокойся, капрал, с майором все в порядке?» «В полном порядке. Там он в целости и сохранности. Ты не тревожь его». Карета повернулась и быстро пошла по коридору. Потом завернула за угол и скрылась из виду. Над госпиталем, над мысом Канаверал, над пеленой облаков высоко над земной атмосферой сияло солнце, как сияло всегда. На его поверхности бушевали солнечные бури, излучая свою энергию в космос. Солнце излучало свое тепло во всех направлениях. Некоторая его доля попадала на Землю, согревала ее, делала пригодной для жизни человека. Солнце светило, не зная начала и конца времен. В один прекрасный день скоро, сквозь тонкую атмосферу Земли в космос взовьется еще одна светящаяся песчинка. Раскинет там свою серебристую сеть, чтобы поймать побольше живительной солнечной энергии, прежде чем та успеет раствориться в вечной ночи космического пространства. Потом взлетит еще одна искорка. И еще.